эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 июня 2020 года, понедельник. И мы проводим живой эфир, посвященный Дню памяти и скорби, геноциду всех славяно-русских народов. В виртуальной студии ведущим буду я, Алексей Орлов, Евгений Роденко и Владислав Арестов за пультом, Стана Большаков следит за чатами. И здесь присутствует много участников, которые изъявили желание сказать несколько слов по этому сегодняшнему нашему дню, по этой теме. И первым я хочу предоставить микрофон нашей братской Словакии. Там есть у нас Евгений и Милош. Евгений будет переводить и будет от себя говорить, что он думает по Дню памяти, по Дню скорби, геноциду. Ну, естественно, будет переводить то, что скажет Милош, и от себя что скажет. Сейчас там проходит митинг, и мне хотелось бы узнать, что за митинг, как он прошел и, в общем-то, какие мысли есть по 22 июня, исходя из того, что вы видите вокруг себя, исходя из того, что вы знаете об этом дне. Пожалуйста, Милош, здравия, Евгений, здравия. Начинайте. Здравия всем, поздравляю всех друзей на Руси, наших братьев. Но я буду говорить на словацком языке и Евгений будет переводить. Дneska sme sa stretli už tretí rok, aby sme si pripomenuli tento pamätný deň genocídy Slovanov. Сегодня мы встретились третий раз, чтобы мы снова напомнили о памятном дне геноцида славян. Sme v meste Nitra pod Zoborom. A stretlo sa tu asi 40 ľudí, našich priaznivcov. My nachodímся v centre historického города Nitra, centra slavianstva tisíciletného. My nachodímся v miestnom parke pod gorou Zobar. Tu pri pamätnom kameni Slavianský mír sme zapalili sviečky pamäti a pripomenuli sme si 22. jún, ktorý my považujeme pre Slovanov za pamätný deň genocídy Slovanov. Мы находимся в парке на памятном месте. Здесь находится славянская липа, памятная таблица и памятный камень на память всех славян, которые погибли и в боях, и из-за геноциды. Я даю телефон Евгению, он скажет несколько слов, как все произошло, какое мероприятие было. Мы сегодня встретились в центре города Нитра возле памятника советскому солдату-освободителю. Ну, в рамках коронавируса все-таки сошлось поменьше народу, 40 человек собралось. Прошел митинг, мы там возложили цветы, зажгли свечки и потом перешли в местный парк. Это, ну, на другом конце города, но мы дружными рядами прошли парк. Здесь прошел митинг. Выступающие напомнили о том, что такое геноцид, что было, как это все происходило. Мы вспомнили, что геноцид осуществлялся не только, кроме одной нации, которую все время вспоминают, и о других не вспоминают. Сейчас, последние годы, хотя бы говорится о том, что был какой-то геноцид армян в Руанде и все прочее. О славянах не вспоминают. То есть мы собрали исторические документы, числа всех людей, которые подверглись геноциду, то бишь по всем официальным западным информациям геноциде подверглось 5 миллионов евреев. Но в то же время по разным статистикам геноциде подверглось более 30 миллионов славян, то бишь об этом не говорится, хотя славян только по западным статистикам погибло в 6 раз больше. Поэтому обоснованность вот этого дня геноцида славян, памятного дня, мы подтвердили, что это обоснованно, это не просто так. И мы провели это мероприятие уже в третий раз. Этот международный памятный день геноцида славян был подтвержден, ну, как бы это объяснить, то бишь его подтвердили на славянском съезде в Праге 2 года назад. То есть он официально был установлен. Мы здесь в Нитре уже третий раз собрались и вспомнили о геноциде славян. Потому что в славянских государствах об этом не вспоминается. Славянские народы разобщены. Мы пытаемся соединять славян. Часто путешествуем по славянским странам. Но, к сожалению, сейчас для нас, скажем, русских тяжело на Украину ездить. А остальные страны мы посещаем. И, конечно, посещаем и другие страны, потому что славяне живут не только в славянских странах, но и, скажем, в Германии, во Франции и так далее. То бишь славян везде много. Мы пытаемся славян объединять. И вот этот памятный день геноцида славян, он тоже должен нас объединить, потому что геноцид был осуществлен против нам, славянам. Ну, вроде все. Хорошо, благодарю. Да, на самом деле впервые предложение по поводу проведения 22 июня Дня памяти всех славяно-русов и как Дня геноцида я услышал именно в Словакии от Милоша и от соратников. Благодарю, что вы устраиваете такие мероприятия, которые показывают единство всех славяно-русских народов, что вы храните память и доносите память о павших всех бойцах, всех невинных людей до молодого поколения и занимаетесь очень важным делом. Благодарю Словакию за участие в нашем живом эфире. Низкий поклон всем, кого знаю и знаю. И будем также соединяться, будем также делать общие дела во благо всех наших славяно-русских народов. Благодарю. Спасибо большое. Мы хотим передать привет и землякам россиянам, для словаков, это братья славяне. В славянской Словакии проводятся массовые мероприятия славян. Здесь это немножечко иначе, чем в других странах. Здесь нас уважают и помнят. Спасибо большое. До свидания. Благодарю. Всего доброго. Добра. Благодарю теплую нашу дружественную Словакию, во всех смыслах теплую, за участие в нашем эфире. И переходим теперь к тем, кто у нас находится здесь в нашем чате. Предлагаю первый пункт поднять, следующую тему в первом пункте. Это определение самого геноцида. И, наверное, я попрошу это сделать Александра Федоровича Соколова. Здравствуйте, Александр Федорович. Включайся, пожалуйста, в наш эфир. Что ты можешь сказать по этому поводу? Добрый день, дорогие друзья. Очень рад нашей очередной встрече. Особый братский привет славянам из Словакии. Да? Очень рад. И этот привет вам с неспокойного Донбасса. Так вот, друзья, касательно этой темы. Сегодняшние популярные так называемые сайты, особенно Википедия, они чаще всего контролируются, так сказать, западными ходатаями, и очень часто в информации, ну, я бы так сказал, лукавят с некоторыми определениями. Поэтому я отсылаю нас в нашем разговоре к одному из последних больших энциклопедических словарей, в котором очень четко и совершенно просто и понятно написано определение, что такое геноцид. Это одно из тягчайших преступлений против человечества. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде. Не правда ли? Напоминает нам что-то. Вот это определение геноцида. И, между прочим, мне бы хотелось отметить, что в 1948 году была принята Международная конвенция о наказании, предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Устанавливается международное уголовное право и ответственность лиц, виновных в совершении геноцида. Вот такая штука в нашей современной истории присутствует. Ну, я надеюсь, понятно, что, о чем идет речь, когда мы говорим о геноциде. Ну, а дальше, я думаю, мы все вместе рассмотрим, что это и как. Хорошо, благодарю, что напомнил, на что такое геноцид, но здесь гены, это понятно, что означает, иностранное слово гены, что означает, а цит – уничтожение. Вот это не просто убить одного человека, а это уничтожение всех носителей какого-то гена, принадлежащих какой-то крови. Вот что надо понимать, означает слово «геноцид». И когда мы говорим про Великую Отечественную мировую войну 1941-1945 года, либо про Вторую мировую войну, которая побольше, чем Великая Отечественная война, то здесь надо понимать, на мой взгляд, я сейчас свою точку зрения выскажу, что эта война была конкретным геноцидом против всех славяно-русских народов, которые говорят по-русски, которые говорят на славянских языках, и даже против тех, которые этот свой родной язык забыли и были переведены в другую языковую группу. Потому что в тот момент это была братоубийственная очередная война, где западных славян направили на восточных славян в очередной раз. И, на мой взгляд, это было продолжение того геноцида, который очень давно у нас в истории был проявлен. Просто об этом как-то все замалчивают, скромно замалчивают. И говорят, ну вот была война между Советским Союзом и Германией, между коалицией фашистской, где там вся Европа и весь мир разделился на две части, там были нейтральные, правда, стороны, которые не принимали участие. Но вот как-то воевали, вот, а за что воевали? Против чего воевали? И если мы внимательно изучим жертвы и потери во время Великой Отечественной войны, то мы увидим, что это не была война по захвату каких-то там земель, по захвату каких-то там полезных ископаемых, как это вот многие войны ведутся за это, а это было конкретное, планомерное уничтожение всех славяно-русских народов. Как катком катилась эта война, эта машина, и уничтожала всех, кто имел отношение к славяно-русским группам. Потому что, почему я такое смелое заявление делаю? Потому что, когда воюют солдаты, то погибают солдаты, и минимальное количество погибших является это мирное население. А здесь история немножечко наоборот повернулась. Большинство погибших, если вы внимательно изучите цифры и факты, это мирное население, которое до сих пор еще полностью даже не учтено, сколько мирного населения погибло. Но оно уже как минимум или сравнялось с погибшими солдатами военными, либо уже превысило по разным данным. Скажите мне, пожалуйста, что же это такая за война, где воюют солдаты, а погибают больше мирного населения? Причем погибают больше со стороны именно Советского Союза. Вот, на мой взгляд, надо честно говорить, это была война на уничтожение всех славяно-русов. От Балкан, от Европы, и вот куда бы машина докатилась, там бы все и убивали. Поэтому это была не просто Великая Отечественная война, это была не просто священная война по освобождению Советского Союза, это была Великая война по остановке этого катка уничтожения всех славяно-русов. Вот это моя точка зрения. И хочется мне напомнить очень, на мой взгляд, может быть, кому-то малоизвестный, кому-то хорошо известный факт, что в первые дни войны появилась знаменитейшая песня, символ, знамя войны, которая, на мой, опять же, взгляд, является знаком этой всей войны. Называется она «Священная война». Василий Иванович Лебедев-Кумач написал в первый день 1941 года, 22 июня, слова «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой! Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, священная война!» И здесь, конечно, в самой песне, которую потом написал Александр Васильевич Александров, отсутствуют многие слова, потому что надо было сократить текст. Там, например, отсутствует такое: «Как два различных полюса во всем враждебны мы, за свет и мир мы боремся, они за царство тьмы. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». И дальше знакомые слова: «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». Не смеют крылья черные над родиной летать. Поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Отродью человечества сколотим крепкий гроб. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Ну и так далее. Так вот, 24 июня эти стихи были прочитаны по радио и напечатаны в газетах «Известия» и «Красная звезда». И 24 июня группа краснознаменного ансамбля впервые исполнила песню «Священная война» на московском белорусском вокзале, прямо перед бойцами, уходящими на фронт. Вот так создавался шедевр. Шедевр, который стал знаком, знаменем освободительной войны. Всех славяно-русов. Всех против этой нечисти. И вот надо нам разобраться, а нечисть была полностью побеждена? Сумели ли мы, наши предки, остановить ее, убрать с нашей земли? Сумеем ли мы и наши потомки, если еще не убрали наши предки, убрать ее и не допустить больше? Вот этому и будет посвящена наша сегодняшняя программа. Я хочу дальше продолжить следующее, разобрать по тему причины геноцида и мотивации тех, кто ее организовывает. И опять же, Александр Федорович, слово тебе предоставляю. Пожалуйста, свою точку зрения выскажи по этому поводу. Хорошо, друзья, продолжим. Ну, вот смотрите, друзья, мы дали определение. Леша сделал некоторый срез недавних событий, которые мы сегодня празднуем как память, как вахту, так сказать, поколения и так далее. То есть у нас где-то в генной памяти, где-то в сознании присутствует понимание ценности нашего народа. Но, как мне кажется, очень полезным будет все-таки разобрать, каким же образом в истории людей формируются такие дикие системы, которые геноцид считает совершенно естественной и доступной вещью. Вот. Так вот, если так не углубляясь в слишком наукообразные, так сказать, вещи, мне посчастливилось изучать достаточно подробно историю человечества, да, и вот обнаружился такой факт. Ну, прежде всего, люди живут на самых разных территориях. И возможности этих территорий тоже очень разные. Ну, вот я вам приведу пример самый обычный. Уже в наше время в Африке некоторые племена вдруг обнаружили, что древесный уголь пользуется там большим спросом на соседних каких-то территориях. Да? Они стали быстренько пилить лес, его быстро переделывать, так сказать, производить в этот древесный уголь и продавать. И не слишком много времени понадобилось к тому, чтобы их территория, где они проживали, стала просто пустой пустыней. И что дальше этому народу делать? Тут надо куда-то идти. Идти следом для того, чтобы хотя бы свою жизнеобеспеченность как-то, так сказать, обслуживать, да? Каким-то образом создавать ее. Понимаете, как очень часто сама территория является источником того, что люди думают, а как же нам дальше жить? Но в истории человечества, к сожалению, есть не только подобного рода обстоятельства, которые вот так людей вынуждают искать формы жизни и каким образом. Вот. К примеру, в Древнем Египте, когда еще было совершенно определенно понято, что вот эти воинствующие, так сказать, атаки на соседей там и так далее, они очень часто такие и затратными становятся, и население много погибает, и можно и сдачи получить, и, как говорится, ответ очень серьезный. То есть еще в те времена задумались о том, что каким же образом вот как-то вот, чтобы без этого обойтись. И приблизительно 3500 лет назад очень сильно стали думать о том, каким образом использовать других людей для своих собственных интересов. И были предприняты попытки создать, ну, так называемые, так сказать, мировоззренческие системы, которые, так сказать, внедряя сознание людей, будут приучать их, так сказать, становиться, ну, каким-то там ну, я бы сказал так, обслуживающим народом, да, или народом, которому позволено, допустим, все. Вот. Это один из примеров, когда начиналась внедряться такая мировоззренческая система. Далее, я приведу следующий исторический пример. Об этом очень подробно говорит один наш ученый Савельев. Вот. Он тоже также изучал историю Европы, но с точки зрения, так сказать, психологии и работы мозга человека. Так вот, обнаружился удивительный факт. В III веке нашей эры, когда в Риме, так сказать, в Римской империи оформилась так называемая христианская церковь, да, ее потом католическое, так сказать, ответвление стало, да, вот, и начиная практически с тех III-V века нашей эры, была создана система, которая занималась, ну, мягко, как говорится, сбором налогов с территории. Европа в те времена была очень разрозненной, так сказать, территорией самых разных всяких княжеств, королевств, каких-то герцог там и так далее, и так далее. Все достаточно разобщенные, их было очень много. И были созданы целые системы, так сказать, воинствующих, так сказать, сборщиков, если на современном языке говорить, которые начинали собирать налоги по всей Европе, по этим всем княжествам. И доходило до чего? До того, что до 60% населения этих территорий уничтожалось только за то, что они где-то были не согласны с тем, чтобы отдать там свои наработанные какие-то там запасы там, или еще что-то такое, или не хотели уходить со своих обжитых земель, там, расставаться со своим хозяйством и так далее. Вот. И их очень жестко уничтожали, убивали там и так далее. И представьте, вот эта тренировка людей на территории Европы продолжалась практически 1000 лет. 1000 лет. И вот обратите внимание, если в течение такого срока, поколение за поколением, вот все это навязывается людям, то кто начинает выживать? Выживать начинают самые подлые, самые те, которые готовы предать родственника, соседа, там, как у нас принято называть, настучать, заложить, которые сами готовы забрать чужое имущество, украсть там, и так далее, и так далее. И это все закрепилось в сознании вот этой так называемой западной цивилизации, в кавычках, да, которая потом стала доминировать в мире. Вот. И получается, что люди воспитаны на такой, так сказать, парадигме, что нам позволено все, и натренированные из поколения в поколение, что это можно делать, вот, они становятся, так сказать, вершителями судьбы целого человечества. И уже именно вот это вот, когда стало подниматься еще с середины XIX века так называемая парадигма либеральной, так сказать, идеологии, она начиналась с чего? Что некоторые, ну, как их принято называть, интеллигенция, да, люди в знак протеста против излишнего давления своих государств, они выражали вот эти, так сказать, свои идеи и так далее. Потом этот либерализм выразился в ценности так называемой личности, которой позволено все. Она обладает правами там якобы написанными, вот, обладает правом испытывать удовольствие, имеет, так сказать, право на свои собственные интересы, а такое мировоззрение, оно же начинает подкрепляться так называемой воинской силой, и тогда ей позволено все. Именно вот эти люди, начиная, так сказать, еще практически с 16-17 века, когда была, допустим, я просто привожу один из примеров, открытая повторно Америка, да, вот, когда ринулись вот вся эта, ну, я по-другому не могу сказать, свора с Европы, все вот эти вот люди, которые воспитаны на такой идеологии, все рванули в Америку. Ни для кого не секрет, что очень много, так сказать, коренного населения было просто уничтожено, физически уничтожено. Сегодняшние, так сказать, остатки этих народов загнаны в резервацию и, так сказать, доживает свой век. Причем навязали им такие формы жизни, особенно связанные с алкоголизмом, что народ просто вырождается, он потерял свое достоинство, свою историческую память, свои, так сказать, живые цели, которые их объединяли, которые позволяли им жить как народ. Все это теряется. И таких примеров сегодня в истории очень много. И получается, что люди, которые достаточно жадные, эгоистичные, которые жаждут власти, влияния, всех, так сказать, ресурсов, которые бы их обеспечивали и так далее, они начинают выстраивать системы, которые, так сказать, мало того, что истребляют многие народы, но и когда воевать, так сказать, регулярно достаточно затратно и непросто, да, то придумывают совершенно такие эзоистические, так сказать, системы, которые начинают уничтожать целые народы. Но основная мотивация этих нелюдей, я бы так сказал, да, это жадность, ложь, жажда наживы, власти и управления под свои интересы. Уровень их представлений вот, так сказать, формируется только вот на этих базовых для них вещах. Все, что касается, допустим, создания достойных условий для всех людей, это вроде за рамками их представлений вообще. То есть убей, предай, забери – это нормально. Вот. И вот в основном мотивация этих нелюдей, она и служит, так сказать, источником для геноцида целых народов. Вот что на самом деле происходит, и очень коротко я хотел бы сказать именно вот об этом. Благодарю. Да, на самом деле надо понимать, что издавна эти походы на Русь осуществлялись, и не только на Русь, а там, где жили славянские народы. Это, естественно, и Балтия, это, естественно, и Восточная Европа. И, в общем-то, куда могли дотянуться упыри, там и лилась кровь наших братьев по разным родам. И мало кто знает, что такие походы называли как угодно, под всякими красивыми названиями – паломничеством, деяниями, экспедициями, священной дорогой. Но надо помнить, когда было положено начало тех самых крестовых походов и кто их возглавил. Вот в 1095 году Клермонский собор, который возглавлял папа римский Урбан II, французский монах Эд де Шатиньон де Лажер, вот как раз и было объявлено начало этих самых походов. И продолжались эти крестовые походы почти непрерывно в течение 200 лет. Вы можете себе представить, 200 лет вот из этой цитадели врагов всего человечества расползалась нечисть, которая уничтожала, заливала кровью наши рода, уничтожала, вот просто вот под корень уничтожала, под видом, еще раз, паломничества, деяний святых, экспедиции, священной дороги и так далее, как только не называли. И впервые остановили эти самые походы только восточные скифы, которых называли, внимание, моголы, не монголы, а моголы. Это тот самый поход на запад хана Батыя 1241-1242, который переломил хребет этим западным крестоносцам, и до сих пор вот западники, те, которые крестики на себе носят, католики, как-то вот злобно очень, с ненавистью эти даты вспоминают, это имя. Ну, здесь, в общем-то, все закономерно. Потом в очередной раз Атилу надо вспомнить, тоже поставили на место этих кровожадных представителей католической Европы. Но у нас уже были передачи, которые рассказывали, что те, кто принял вот эту паразитарную идею уничтожения славянских народов, они в нашу историю вкинули очень серьезные разногласия, которые переписали всю историю и назвали моголов монголами, скифов назвали какими-то там монголоидными товарищами. И вот получается, что Руси как таковой не было, славяно-русов как таковых не было, и все время воевал какой-то там Запад с какими-то там монголами. И вот эта вот Азия все время вставала на защиту Руси, на защиту вот этих самых несчастных сермяжных славян, славянчиков, и вот побеждала вот этих самых крестоносцев. Вот такую заразу к нам в головы вбили, и многие люди не понимают, что здесь это подлог, который шит белыми нитками. И мы верим в то, что вот нам где-то там в истории кто-то что-то придумал, написал. Но помните, что историю всегда пишет победитель. А раз эта вся похабщина эта вся ложь написана, значит, мы должны понимать, кто победитель. И раз мы будем понимать, кто этот победитель, мы сможем устранить это несоответствие и эту проблему и исправить нашу жизнь. Вот это надо понимать. Благодарю, Александр Федорович. Следующий подпункт, который бы хотелось нам здесь разобрать, это исторические примеры геноцида. Какие примеры известны? Но я здесь попрошу, опять же, Елену Андрееву и Александра свои точки зрения здесь высказать. Ну, кто из вас первый? Наверное, да, Александр, все-таки, раз ты у нас уже две темы рассматривал, давай сейчас эту тему тоже рассмотришь. Хорошо. А потом Елена подключится. Хорошо. Ну, часть этих примеров мы очень достаточно описали, Леша, и ты, и я там. Вот. Ведь мы говорили о мотивации геноцида. Это чаще всего это жажда власти, жажда наживы и ресурсы, которыми, так сказать, не обладают некоторые народы и так далее. Некоторые живут по принципам паразитизма, вот, и не очень-то хочется трудиться, да, лучше пусть там трудятся те, кто должен обслуживать, как они там пишут целые теории по поводу того, некоторые, один из родителей таких философий вообще заявил, вот нету в этой книге большой исторической, да, раскрученной, самой главной книги, нету там такого понятия совести, значит, ее нету, вот, значит, позволено все. Вот. И мало того, практически на каждом континенте есть примеры, вот это исторические примеры геноцида. Ну вот я приводил пример, как поступили с краснокожими. Да? Сначала их, так сказать, поманили бусами, потом искоренили, потому что это хозяева земли были. Огромнейшего двух континентов, Северной и Южной Америки. Их истребили, чтобы не было даже потуг вспомнить о своем достоинстве и так далее. Вот. Но завладели все этими территориями, всеми ресурсами и стали якобы хозяевами. Вот. И, допустим, когда я еще хотел бы привести вот эту разницу того, каким образом в истории наш народ относился к сложностям других народов. Вот, к примеру, в истории известны два похода в Дравидию, так называемую, да, это древняя Индия, где-то больше 5000 лет назад и 2500 лет назад, когда до наших предков доходили, так сказать, сведения о том, какие дикие обстоятельства там организовывают, вплоть до людоедства, до истребления и так далее, и так далее. Они ходили с просветительскими миссиями на эти территории, давали им жизненные уклады и общественное устройство, обучали земледелию, скотоводству, ремеслам, градостроительству обучали, вот, помогали им создать социальные отношения для того, чтобы развивались. Вот это то, что делали наши предки. А паразиты старались уничтожить, просто истребить народ, чтобы забрать ресурсы и забрать территории. И особо это, подчеркиваю, особо это делалось с теми, кто, ну, как бы, условно говоря, был непослушный. Но наш народ всегда отличался огромнейшим трудолюбием. Понимаете, ведь что получается? Если вы построили свой дом, вот, вложили в него свой труд, свое творчество, свое старание, время, так сказать, полили это все своим кровью и потом, вот, и тут приходят какие-то лоботрясы и говорят, теперь это наше. Что вы будете делать? Ну, естественно, чистой воды протест. Вот. Но талантливость и трудолюбие нашего народа формировали его и воинские качества. И поэтому он никак не мог, так сказать, согласиться просто так вот с, такой, с таким, так сказать, подходом. Вот, к примеру, известно в истории, когда народы Кавказа просили царскую Россию присоединить их к себе. Вот на территории Грузии жили там много народов. И они сейчас там живут, там, то абхазы, то ну, многие там народы, которые там мигрелы, там еще какие-то. Вот один из народов, 200 тысяч тогда их было, численности там, ну, не захотели жить в России. Они ушли в сторону Персии, и там они растворились. И памяти об этом народе вообще никакой не осталось. Наши же ценили своих предков, их старания, их, так сказать, родение за будущее своего народа. И никак не могли согласиться с этим. И всегда научались давать отпор, причем очень серьезный, мощный отпор. Вот. Даже вот то, что, Леша, ты сейчас приводил пример, когда тех наших, по сути дела, братьев, ведь славянских народов сегодня, их насчитывается 14, они объединены, ну, к примеру, в ту же Международную славянскую академию, которые еще как бы закрепились как именно славянские народы. Вот. Они жили на всей территории, вот, сопряженной с Балтикой. Потом мы там часть народа назвали по-другому и так далее. Но тогда не это был единый народ. И вплоть до той же, так сказать, Англии, и все вот это побережье Балтийского моря, и львиная доля Европы, кроме Южной, которая побережье Средиземного моря, все это были наши народы. Вот. И их стали просто, так сказать, гнать вот этими всеми крестовыми походами, выгонять их оттуда. Когда они пришли на нашу уже русскую равнину, как сегодня называют, то это уже стало, ну, как бы, названием новым славяне. Вот. Но это все единый народ в древности, который очень много, так сказать, путешествовал по планете, много, так сказать, осваивал территории и так далее, и так далее. Вот. И таких примеров, в той же самой Австралии с аборигенами, когда так называемые просвещенные европейцы пришли, они точно так же, по примеру того, что делалось, допустим, в той же Америке, точно так же истребляли эти народы. И часто люди с нечеловеческим строем психики, когда они решали, что им позволено все, вот, они очень часто устроили несогласным, так сказать, травлю и так далее. Это может выглядеть как большое, так сказать, скопление людей, которых истреблялись. Это могут быть меры, связанные с истреблением небольших групп людей там, и так далее. Но все это разные формы геноцида. Вот. И таких примеров очень-очень много, к сожалению, в нашей истории. Поэтому мы сегодня как раз стараемся комплексно говорить об этом, чтобы самим себе разобраться, что лежит в основе всех этих вещей, и понять, куда нам двигаться. И еще раз хочу сказать, что наши предки, вот, даже если взять последнюю, так сказать, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, да, где только наших погибло официально 27 миллионов человек. Вот. Вот, к примеру, было сразу призвано 33 миллиона в армию в 1941-1942 там, и так далее годах. Да. 1 миллион из них были женщины, вот такие цифры. И 27 полегло. Вот сами подумайте, за что? Вот, за что они бились, за что стояли? А стояли не за наше будущее, потому что понимали, надо жить по справедливости. И только вот именно наш народ в состоянии дать цивилизационные уклады всем народам, дать ту идею, вокруг которой можно объединиться. И только потому, что мы в состоянии, уровень сознания, уровень нашей генетики, совести, творчества, трудолюбия, справедливости, когда это закреплено в нашем генотипе, это и становится, так сказать, источником раздражения для некоторых, так сказать, паразитов, которые не хотят. Они, сам факт присутствия таких людей для них как беспокойство жизни. Поэтому они всеми силами стараются против нашего народа, так сказать, принимают самые изощренные, самые изуверские методы для того, чтобы его искоренить. Но я абсолютно убежден, что ничего у них не получится. Хорошо. Елена Андреева, пожалуйста, подключайся к нашему разговору. Что у тебя есть дополнить? Да, я здесь. Я здесь приветствую всех единомышленников. Я приготовила небольшой обзор экономической и политической ситуации того времени довоенного. Так сказать, что же это за жажда власти? Почему Гитлер сумел сподвигнуть народ на войну, будучи лидером еще национал-социалистической немецкой рабочей партии? И что, какие события шли? Мировые события, события самой Германии. Итак, в 1933 году Гитлер становится рейхсканцлером Германии и озвучивает свою программу, что Германии необходимо вернуть свое величие, а значит, необходимо перевооружение. Так как Версальский договор после Первой мировой войны запрещал Германии вооружаться, и на нее были наложены разные репарации, по которым Германия должна была расплачиваться чуть ли не до наших дней. И тогда Гитлер начал тайное перевооружение. Экономика была, надо полагать, в очень плачевном состоянии, и деньги брались из-за границы, в том числе из США. И вот уже в 1935 году он начинает открытое перевооружение. Деньги быстро заканчиваются, и в 1936 году даже производится изъятие золота и валюты у граждан Германии, чтобы продолжать перевооружение. Рассматриваются совершенно разные планы экономического укрепления. Есть несколько планов о быстром построении заводов, которые дадут собственную сталь, топливо, каучук. Или, допустим, наиболее легкие планы, как это обычно бывает у паразитов, планы завоевать каких-либо соседей, чтобы поправить собственную экономику. И на первых порах надо сказать, что это происходило достаточно мирно. Так, в 1935 году Германия присоединила Саарский угольный бассейн, в 1936 году ввела войска в Рейн, в 1938 присоединила золотовалютные запасы Австрии, и как раз чем и пополнила и население Германии, и финансовую базу. И вот уже в 1939 году Гитлер вошел в Чехословакию и получил чешскую промышленность. То есть в 1939 году это была уже довольно-таки стойкая позиция в Европе. И тогда же в 1939 году был взят курс на Польшу с целью завоевать Францию и Англию. Немцы быстро заключили пакт Молотов-Риббентроп с тем, чтобы СССР не смог оказать помощь Англии и Франции. И СССР тогда получил помощь Германии в войне с Финляндией, присоединил Прибалтику и Бессарабию к своим границам. Но Польша не дала больших результатов для Германии, и резервы продолжали истощаться. Германия уже стала господствовать в Европе. И в 1940 году Гитлер предложил Англии мир, но она отказалась. И тогда же его генералы его предупреждали о том, что вот сейчас, пока еще перевооружение Германии на довольно-таки высоком уровне, но через пару лет уже противники обойдут Германию в перевооружении. Вот тогда и появились у Гитлера мысли о нападении на СССР. В то же время надо сказать, что и наши войска готовили свои границы все-таки к нападению на Германию в случае их активных действий. Но немецкие генералы разрабатывали уже различные планы нападения на СССР. Главным из них оказался план «Барбаросса», о котором Гитлер узнал в декабре 1940 года, когда им же завоеванные генералы при создании Берлинского союза Германия, Италия, Япония объявили ему о его несостоятельности и во многом и о том, что он во многом зависит от Советского Союза. А надо сказать, что Советский Союз после холодной зимы 1940 года в Германии поставлял зерно. Через Советский Союз проходили транзиты с грузами с Дальнего и Ближнего Востока для Германии. И надо сказать, что лучшие военные кадры немцев обучались опять-таки в наших военных и летных училищах. Вот. К тому времени соглашения с Молотовым уже были исчерпаны. Молотов отправляется в Германию для налаживания дальнейших соглашений. Гитлер лично принял Молотова и предлагал Советскому Союзу взамен на сотрудничество обратить внимание на восточные колонии Великобритании и оставить Гитлеру Европу и Финляндию. Но если бы СССР на это согласился, то противопоставил бы себя Англии и Германии открыто, и договор не состоялся. Для Гитлера это как раз и стало частью решения нападения на Советский Союз. План «Барбаросса» был востребован и подписан Гитлером 9 января 1941 года, по которому, внимание, планировался захват ресурсов и повальный голод в СССР. Никто не планировал предъявлять какие-либо политические требования, освобождение народа от якобы такой красной чумы, как полагают некоторые. Еще раз говорю, планировалось полное истребление славянского народа. Итак, переворот в марте 41 года в Югославии и подписание Югославии мирного договора с СССР послужило уже отправной точкой для начала войны со стороны Германии. Сначала нападение планировалось на апрель. Наши войска тоже готовились к нападению на Германию. В случае активности, еще раз повторю, Германии подтягивались войска ближе к границе даже. И был такой план, что в случае чего в течение 7 дней должны были наши войска развернуть свои позиции. Но нападение оказалось внезапным, и даже наши разведчики не могли до последнего указать точную дату. Поэтому Сталин не принимал уже никакие сигналы, так как даты назывались совершенно разными. Он был уверен, что чтобы Германии победить Англию, ей просто необходим мир с Советским Союзом. Офицеры разведки докладывали, но Сталин отказывался верить до последнего. И даже наш великий разведчик Рихард Зорге толком до последнего не мог сказать конкретную дату начала войны. Он говорил и 2 мая еще, и 19 мая докладывал, что война может начаться в конце мая. И есть вероятность, что немцы вообще в этом году не захотят воевать. Были достаточно противоречивые данные, на основании которых Сталину было сложно принять хоть какое-то решение. Более близкое к истине донесение он прислал 30 мая. Он сообщил, что война начнется во второй половине июня. Через день он назвал дату 15 июня. Но в тот день войны не произошло. И, наконец, за 2 дня до атаки немцев он шлет донесение, что война неизбежна точно, но, опять же, без указания точных дат. Вот поэтому Сталин и не хотел ничего слушать. И уже офицеры разведки стали давать неполные данные, чтобы не было разногласий с мнением высшего руководства, помня еще 1937 год. Ответа, почему Гитлер должен напасть, не мог дать никто Сталину, кроме самого Гитлера. Но теперь мы уже понимаем этот замысел уничтожения славянских народов. У меня все. Благодарю. Благодарю. Я немножечко продолжу тоже экскурс сделать по вот этому самому геноциду, который развязывался с глубиной веков и где, ну, много кто принимал участие. Итак, благодаря усилиям Голливуда и западным легендам, сегодня крестовые походы окружены ореолом романтики и величия, рыцарского духа и отваги. Это ложь. Нет и никогда не было прекрасных рыцарей-крестоносцев, а были убийцы, садисты и насильники. То же, что рыцари-монахи считали обычным делом насиловать всех молодых женщин, как в взятых городах, включая монашек или просто встречных на пути. Не чурались крестоносцы и сада содомского греха. Это еще цветочки. Кстати, информацию во многом я взял из источников, которые относятся к Дмитрию Белоусову. Имейте это в виду. Это автор, который занимается подобными изысканиями и выпустил несколько книг и у нас несколько передач на радио. Так вот, насиловали всех подряд, в том числе и не чурались содомского греха. На острове Кипр латинские вот эти вот товарищи жгли людей на кострах. Священников, казалось бы, из единой церкви Христовой, да, казалось бы, распинали и так, на крестах и также сжигали. Когда один из предводителей войска Христа спросил у папского легата Арнольда Амальрика о том, как отличить католиков от еретиков, тот совершенно спокойно ответил: «Убивайте всех, Господь узнает своих». Так что нравы вот этих самых рыцарей-монахов в художественных фильмах «Александр Невский» 1938 года и «Крестоносцы» 1960 года не только не очерчены, а скорее даже приукрашены, поскольку даже сегодня в кино нельзя показать всех мерзостей, которые творили католические монахи-рыцари. В фильме 1938 года есть эпизод, когда крестоносец бросает в огонь ребенка. И это не выдумки режиссера. Крестоносцы насаживали детей на деревянные копья и жарили их на огне. Интересный факт. Крайне нелестные характеристики немецким рыцарям псы-рыцари и крестоносцы-сволочи, вот такие вот эпитеты, пошли не из фильма, а после публикации конспекта всемирно известной истории хронологических выписок автор Карл Маркс, родоначальник марксизма. Вот эти слова тиражировались и повторялись многократно. Вот такой небольшой исторический эпос. А теперь вспомните, пожалуйста, как издевались нацики, фашисты и прочие твари над славянскими народами во всех войнах, в том числе и в последней Великой Отечественной и Второй мировой, вот если полностью на Второй мировой. И это все было увековечено на фотографиях и в киносъемках. Так что, как были нравы тех времен у паразитов и тварей, так они и остались. И на сегодняшний момент они продолжаются. Вот эти вот гады, мерзавцы, продолжают спокойно ходить по нашей земле и творить свои паскудные делишки, убивая людей. Так что, когда мы это не понимаем, то получаем всегда нож в спину. Если мы об этом помним, то делаем все возможное, чтобы не допустить подобных деяний. Предлагаю раскрыть следующую тему, почему взялись за наш народ, и слово передаю Вальке. Пожалуйста, Валентина, подключайся. Здравия. Меня хорошо слышно? Да. Мы живем в сложное время в нашей стране. С другой стороны, во время раскрытия того тайного, что на наших глазах становится явным. Сквозь чаромутие, толщу веков, наконец поступает правда, столь долго скрываемая от народа. Нам же должно знать, кто мы есть и чем наше, в чем наше предназначение и наша сила. Для этого мы должны знать свое прошлое, которое хорошо у нас раскрыто в сказках. В русских народных сказках скрыт огромный пласт информации, который, если уметь читать между строк, позволяет узнать интересные факты из великого прошлого нашего народа, который мы мало знаем. Часто бывало, что каждый новый правитель приходил к власти, повелевая все, что было до него, либо полностью уничтожить, либо переписать в ином свете. В результате наша великая история была сильно искажена, и получается, что еще буквально совсем недавно мы якобы ходили в звериных шкурах и чуть ли не занимались каннибализмом, а с принятием христианства вдруг ни с того ни с сего из первобытного общинного строя сразу шагнули в цивилизацию. Однако все было совсем не так, как вы понимаете. У нас была огромная многовековая история. Наши предки впервые колонизировали планету Земля, много миллионов, тогда называлась Мидгард, лет тому назад. Это вытекает из анализа славяно-арийских вед, русских сказок, в коих сохранилось много интересного из истории Древней Руси. На самом деле те сказки и сказы, что мы читаем сегодня, были намеренно или просто по прошествии многих лет искажены. Еще Афанасьев, когда собирал русские сказки, писал, что многое из того, что удалось найти и записать, ему публиковать не разрешат, так как все это выглядит сплошной фантастикой. Тем не менее, один сказ в первоисточнике у нас есть. Это сказ о Ясном Соколе. Он дошел до нас в неизмененном виде. Сказ о путешествии простой девушки другим планетам и мирам. Героиню зовут Настенька. Имя для славян необычное. В древности у славян утреннее время суток называлось Настя. А как известно, утром у человека самая высокая внутренняя энергетика. Так что имя Настя, скорее всего, имя нарицательное, означающее, что девушка была чистой душой, добрая и верная. Только такая девушка могла отправиться со своей судьбой так далеко и пройти столько жизненных трудностей, ничего не испугавшись и ни в чем не усомнившись. Итак, оказывается, мы не дикари, кои лазали по деревьям и спрыгнули с них благодаря просветленному Западу, предоставившему нам нормандскую теорию происхождения первого русского государства. Об этом есть много письменных доказательств. Это тема отдельная, и сегодня поговорим не о том, а о том, как так получилось, что нам смогли внушить пришлые люди наше невежество якобы и неразвитость в прошлом. Прошлое нашего народа великое и славное. Так почему же наше настоящее, как большой могучий дуб с виду здоровый, вдруг рушится? Потому что труха внутри, из-за того, что съеден паразитами. Мы сами допустили паразитов внутрь, доверились по чистоте душ своих. Ибо каков сам, так и о других мыслишь. Именно по этим признакам и познается настоящая русская душа, чистая, добрая, многотерпеливая. Будто каждый раз надеется, давая очередной шанс врагу исправиться. Такая миссия русского народа изначально была, и это доказано не единожды. Где факты, подтверждающие угнетение других народов русскими? Вы их не найдете. Напротив, и бытность образования 15 союзных советских социалистических республик СССР, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика РСФСР взяла под свое крыло малые народы, являясь для них в большей степени донором. По данным из таблицы 1990 года, по соотношению количества производства в этих республиках и потребления республик, каждой союзной республики, можно сделать вывод. РСФСР, Белоруссия производит больше, чем потребляют сами. Грузия, Армения, Латвия значительно больше потребляют, чем производят. Экстремально высокая разница между производством и потреблением в Таджикистане, Армении, Грузии, Узбекистане. Коротко говоря, проедают в разы больше, чем производят. Молдавия, Украина, Казахстан балансируют на грани, но в сторону потребления. РСФСР производила в то время 1,8 раза больше, чем потребляла сама. В какой стране такое было возможно? На фоне этого ярлык страны-агрессора звучит по крайней мере нелепо. Русских уничтожают планомерно и целенаправленно, и делается это внутри государства. Показательным в этом смысле является высказывание управленцев России, кои призваны защищать свой народ и его территорию, радея за его благополучие. Самый главный управленец, имя которого запрещается называть Суй, сказал как-то: «Россия для русских, говорят, либо придурки, либо провокаторы». В этой фразе звучит как минимум неуважение к русскому народу. Чубайс. Ну пусть вымрет 30 миллионов жителей, ничего страшного. Не вписались в рынок. Верх цинизма, даже когда говоришь о чужом народе. Познер. Я не русский человек. Это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую здесь себя полным, полностью дома. Так говорит один из главных идеологов российского телевидения. Юргенс. Институт современного развития. Какие там инвестиции, какая индустрия? Судьба России — вывозить нефть и другое сырье. Забудьте об остальном. России мешают русские. Так говорит кремлевский идеолог. Ковалев. Правозащитник. На Россию надо оказывать давление, а с ней цацкаются. Такую рекомендацию нашим недругам дает ведущий правозащитник. Гайдар, идеолог перестройки. Россия как государство русских не имеет будущего. Кох. Русские ничего заработать не могут, поэтому они купить ничего не могут. Я думаю, что это бесполезно спасать русских. Швыдко, министр культуры, Немцов и Павловский. «Русский фашизм страшнее немецкого». Тема передачи на центральном телевидении. Починок, министр по налогам и сборам. Гусей надо щипать так, чтобы перьев было много, а писку меньше. Группа банкиров. Это наша страна. Вы будете делать то, что мы вам скажем. Таков ультиматум министру финансов Лившицу. Так вот они, слуги народные. Это лишь малая часть высказываний чиновников высокого ранга, несовместимым с высокой миссией управления Россией. Все персонажи, упомянутые здесь, не русские. Почему же они так уверенно заявляют, это наша страна? Возможно, русский народ добровольно уступил все ключи и место управления государством, отдал средства массовой информации, финансы, природные ресурсы этой группе талантливых менеджеров, управленцев и охранителей ответства Отечества во имя справедливости страны? Нет, все наоборот. За 20 лет управления небольшой этнической группировкой России претерпела катастрофические убытки и разрушения, превышающие потери во Второй мировой войне. Мирные, в кавычках, потери русского населения также соизмеримы с потерями во Вторую мировую войну. Не менее 15 миллионов жизней. Страна искусственно, планомерно превращена в сырьевой придаток мира, что сулит вымирание еще десятков миллионов ненужных, в кавычках, людей. Одновременно с обнищанием коренного населения возникла сверхбогатая прослойка миллионеров, миллиардеров все той же этнической принадлежности, демонстративно внедряющие понятия и образ жизни, чуждые многовековым традициям русского народа. Налицо организованный геноцид населения от наркотиков, алкоголя, табакокурения, усиленных психоэмоциональной депрессии. На основе сказанного и также с учетом множества неопровержимых фактов, которые легко добыть в официальных источниках, мы констатируем, что против русского народа запущена машина самой крайней формы расовой дискриминации, апартеида, на почве национального этнического происхождения. По масштабам экономического угнетения и потерь численности русского народа апартеид в России значительно превосходит явление апартеида в Южной Африке, в Южной Африканской Республике прошлого века. Отличительной особенностью российского апартеида является использование высших достижений современной информационной войны, когда с помощью массированного потока целенаправленной информации достигается отвлечение сознания населения от понимания реальных фактов и причин создания невыносимых условий для жизни. Для достижения своей преступной цели этническая группа путем совершения множества противоправных действий сконцентрировала в своих руках огромные материальные ценности, еще недавно принадлежащие всему народу. Функции управления и распределения – а также средства массовой информации для внушения ложной информации населению, подвергающемуся геноциду. Можно ли винить русский народ, подвергнутый безжалостному и коварному истреблению, за его доверчивость и терпеливость? Можно ли проявить снисхождение к алчной и беспощадной группе, воспользовавшейся этой доверчивостью и терпеливостью? Мы отвечаем на оба вопроса отрицательно. Перед лицом своей гибели русский народ не может больше терпеть верховенство своих угнетателей и убийц и оставляет за собой право избавляться от иго любым доступным, но мирным способом. Те, кто призывает к баррикадам, провокаторы, на мой взгляд. Какой же выход? Первым делом понять, что мы сами допустили такую ситуацию – и в равной степени повинны в том. «Доверяй, но проверяй», — бытует пословица. Излишняя доверчивость и долготерпение сыграли злую шутку, и нам самим исправлять суждено свою оплошность. Прежде всего вспомнить, кто мы есть, потомки великого, достойного народа, великой нации. Ныне доступна информация в интернете каждому. Разумеется, там много непотребного, но и полезной информации немало. Вспомнить и начать уважать себя, гордиться своим прошлым и смело зреть в будущее. защищать свою землю, человеческое достоинство, право, но конституционным путем, без ненависти, жестокости. От каждого сейчас многое зависит. Недоволен службой ЖКХ, читай законы, действуй. Видишь несправедливость, не стой в стороне, защищай, сопротивляйся беззаконию. Да, приходится изучать юриспруденцию, ибо только по закону возможно привлечь преступника. В будущем кое от нас самих зависит, будет жизнь по кону, не сомневаясь в том. Не играть по правилам, предлагаемым власть имущими самодвиженцами. Они нас пытаются разъединить, а мы будем объединяться в группы единомышленников и действовать на законном основании. А наш род, он всегда с нами, когда поднимается хоть один русич за правое дело. И потом, друзья, вспомним, что мы волшебники. Мы имеем при себе такие сильные инструменты. Совесть, правда, воля, визуализация, намерение. Вспомним буквицу. Как о люди мыслите? Очищаем свое сознание. Благо, практик у нас много. Наши семинары на Народном славянском радио вам в помощь. Надо выполнять свое предназначение, нести свет в мир, как положено по роду. А противоположная сторона очень хорошо выполняет свою миссию. Так заберем у нее пальму первенства. На кону стоит быть ли Руси. Будем жить. Кричали защитники нашей Родины во время Великой Отечественной войны, бросаясь под танки, бросаясь в бой, идя на таран за наше светлое будущее. И мы в память о них просто обязаны достойно жить, творить добро с любовью и полной самоотдачей, ведь они не жалели своей жизни ради нас. Ведь с нас потом спросится самый строгий суд – это суд рода. Быть добру. Благодарю. Тема, которую ты затронула, очень жесткая, но это есть. Что есть, то есть. Как говорится, слов из песни не выпросишь. Я продолжу небольшой экскурс. Обратите внимание, Папская область возникла в 756 году. Папская область это сейчас называется Ватиканом. Так вот, после того ее образования начались уже более упорядоченные походы во все стороны. До этого папская область не существовала, но потихонечку расползалась по Европе, на Ближний Восток пыталась войти, на территории славянских племен, славянских организаций, образований, вот расползалась по державе, где появлялась вот эта самая христианская западная коалиция, там сразу же начинались подати в некий центр, который тогда, как считают некоторые, не был упорядочен, но деньги туда собирались. И вот в 756 году официально Франский король Пипин Кроткий подарил ту самую зону, где сейчас находится Ватикан. И вот обратите внимание, когда были собраны силы, когда были разведки проведены, когда было золотишко собрано и было разведано, где есть какие недра, куда можно направиться, начались те самые крестовые походы. Знаменитый крестовый поход 1147 года, в котором принимали участие огромная коалиция крестоносцев из разных местностей, и из которой воевал знаменитый Никлод. Потом следующий поход против славян 1160-64 год. Потом крестовый поход против руянцев 1160-68 год. Крестовые походы на восток 1232-1240 год. Ну и знаменитый крестовый поход, многие сейчас удивятся, когда услышат. Крестовый поход на Русь 1240-1242. Ничего не напоминают циферки, никакие мысли не наталкивают. Так вот, остановил этот самый поход тех самых псов-рыцарей Александр Ярославич Невский на знаменитейшем ледовом побоище 5 апреля 1242 года. И вот знаменитый поход против крестоносцев, еще и называют возмездие русов, состоялся под предводительством хана Батыя 1241-1942 года. Вот, казалось бы, далекие времена, но крестовые походы в сторону Руси, в сторону наших союзников продолжались постоянно. И обратите внимание, для того, чтобы получить большие деньги, эти нелюди подкупали предателей, нанимали каких-то там наемников, которые также шли, зверствовали, грабили. Им разрешалось грабить, убивать. Все делалось ради денег и деньгами. Но это только низкий уровень, первый уровень, который явный и понятный. Над ним находится, над этим уровнем, более высокие уровни, где, понятно, вот эта вот идеология уже якобы присутствует, божественная якобы. Вопрос – это что ж такое за божественная идеология-то, где столько крови-то льется? Интересное, да? Вот Бог, значит, там, где кровь льется, вот этот Господь получается – очень интересно. Ну ладно, там уже идеология, там люди вот за идеологию сражаются. Да, деньги деньгами, понятно, в кармане звенят, но вот идеологии прикрываются. А третий-то уровень, он поинтереснее будет. Там уже об идеологии говорить не приходится. Там уже конкретная тактика против конкретных людей. Вот там вот как раз геноцид и планировался. Так что есть пласты видимые геноцида, есть пласты понятные, осознаваемые, есть пласты невидимые. Вот та верхушечка, которая сейчас изображается в пирамидке, обрезанной, и над этой пирамидкой еще одна маленькая пирамидка с глазиком, она тогда уже существовала. Тогда, вот, когда эти крестовые походы формировались, и тогда, когда формировалась основа коалиции крестоносцев еще до 756 года, до возникновения папской вот этой области, которая сейчас называется Ватикан, она уже тогда существовала. Мало того, она существовала еще задолго до этого. Все идеологические войны проводились ради денег для среднего звена и для нижнего, который грабили, ради уничтожения, уничтожения нас как вида. Вот где корни геноцида. И все войны строились, опять же, на этих трех пластах, где якобы есть война против кого-то, потом есть какая-то идеология и деньги, а выше – геноцид. Уничтожение тех, которые с их точки зрения не нужны на этой земле. Мы, славяно-русские народы, мы, русы, мы, славяно-арии, здесь им не нужны, мы им как кость в горле. И вот это все длится уже не одну тысячу лет. И все войны ведутся на основе этих трех пластов, где видимый – это непонятный, с чего это вдруг возникший, называется война. Продолжим дальше разбирать наши подтемы. В форме геноцида против нас в прошлом я предлагаю Соколову Александру Федоровичу опять присоединиться к нам. Ну и вот здесь мы уже вместе подумаем, а что же такое-то вот эти самые формы геноцида, как они проводились в прошлом против нас. Хорошо, я здесь. Но мне бы хотелось пару слов добавить к предыдущему. Вот действительно, когда история показала, что единственный с точки зрения паразитов неуправляемый, неподвластный народ – это все-таки мы, славяно-русы или арии они назывались в древности. Ведь если вспомнить войну с Атлантидой 13 тысяч лет назад, все-таки наши ее предки выиграли. Если вспомнить войну с Аримами 7528 лет назад, тоже наши ее выиграли. И много-много того, что вот Леша сегодня приводил примеры, все это говорит о том, что таким образом наш народ не взять. Вот. Но сам факт присутствия такого народа, в стержне которого такие серьезные вещи, как совесть, как справедливость, как трудолюбие, как чувство коллективизма, как вот эта общность народа, вот, который в этой общности может горы свернуть, все. Вот это как кость в горле у этих не знаю, как их назвать, чтобы не вырваться. Вот. Поэтому, именно поэтому они ищут формы, чтобы вот этот последний оплот на планете все-таки изничтожить. И именно поэтому они взялись. Ведь, по сути дела, одна из форм того, как это делать, вот, допустим, мы сегодня упоминали Вторую мировую войну, Ведь львиная доля так называемых немцев, они же по генотипу, это же те же наши люди. Им просто потом навязали другую культуру, другой язык, вот, и так далее. Вот, вот что такое орда, допустим, да, по нашему русскому языку? Это порядок доброты асов, то есть богов, живущих и творящих на земле. По-немецки «ордмунг» – это тоже порядок, то есть как бы сужик русского языка измененный. И очень важно было столкнуть эти народы, вот, для того, чтобы они перемололи друг друга, возродили своего рода ненависть друг к другу, или такой же славянский народ, как поляки. Им очень долго англичане промывали мозги, навязывали этот католицизм, что они забыли свои славянские корни. Язык еще, кажется, такой же. Вот, так это тоже одна из форм, которая вот, принялась такие странные, так сказать, формы, которые уничтожают народы с помощью самих же себя. Или то, что сегодня происходит на Украине. Мы вот живем в Донбассе, и мы на своей шкуре видим, мы знаем, чувствуем каждый день, что происходит. Понимаете, братцы, это потеря вообще жизни, которая хоть в какой-то степени может развиваться, хоть в какой-то степени может быть спокойной. Мы это каждый день чувствуем, понимаете? И это вот навязанная нам такая вещь, которая выглядит сегодня как просто истребление народа. Так вот, какие формы были предприняты против нашего народа? Когда поняли, что вот просто так не взять, но все-таки время от времени пытаются, допустим, стравить народы, там немецкий и русский, советский народ, это же не только, так сказать, их уничтожить, но еще и выиграть войну, подключиться, так сказать, в нее как союзник вроде бы в конце самой войны, да, когда уже все было и так понятно, да, а потом стать как бы победителем и навязать побежденным какие-то очередные долги, формы, так сказать, организации общества и так далее, и так далее. Стать форпостом, так сказать, так называемых победителей, ближе к тому, на кого мы завтра будем указывать как на врага, что мы сейчас и наблюдаем. Вот. Так вот, если раньше, вот достаточно вспомнить, формами геноцида против нас, это были прежде всего война, вот, физическое истребление. Здесь не очень-то получается, потому что мы сжимаемся, а потом так расправляемся, что мало кому покажется. Да? Очень мощно были предприняты формы лжи, причем самой изощренной, самой иезуитской и так далее, и так далее. Это постоянно применялось. И так называемое ростовщичество. Ну, к примеру, вот на нашей территории, Леша сегодня упоминал о том, что это вранье про татаро-монгольское иго, так называемое, да, когда этот самоизбранный народ очень, так сказать, дерзко зарекомендовал себя в Персии в 7 веке, их очень быстро выгнали оттуда. Вот. Они организовали хазарию на территории вот нашей, где сегодня и Донбасс находится, и вот это Прикаспийское, Северный Кавказ, вот, то, что там сегодня Казань там, и так далее, и так далее. Вот. Люди-то, по сути, жили единым народом, единой культурой, навязали им религию ислам, раздербанили народ, вот, начали всякого рода мифы навязывать, которых в реальности не существует. Вот. Применяли всякие, так сказать, такие информационные технологии, которые вдавливались в людей и принимались на веру и формировали их, так сказать, восприятие жизни. Это тоже одна из форм геноцида, которая отрабатывалась во все века. Вот еще с тех времен, как 3500 лет назад в Египте было, так сказать, предпринято решение создавать эти мировоззренческие религии и прочее, прочее. Это то, что применялось в прошлом против нас. Ложь, особенно то, что касается истории. Ну, к примеру, когда пришли Романовы, да, вот, к власти царствовать, которые всеми силами сегодня пытаются, так сказать, чуть ли не там святыми сделать и прочее, прочее, да, привлекли так называемых Шлёцеров, Миллеров и прочее, прочее, просто стали переписывать историю. То есть нам навязывает ложь того, чего у нас не было, так сказать, наряжает в платье какой-то там наукообразности, Вот, подделываются документы и прочее, прочее. И все это нам преподносится как история. А всем хорошо известно, если люди не знают своей истории и не ценят, так сказать, заслуги своих предков, их достоинства, их достижения, их уклады, их мировоззрение, то это, так сказать, потеря исторической памяти разрушает народ. И здесь это тоже применялось уже очень-очень давно. Ну или хотя бы такой пример, как при Петре Первом уничтожали могилы 300-летних старцев. То есть нам навязывают, так сказать, ложь по поводу того, что ну, вы здесь в этой жизни все грешники, вот, поэтому кайтесь, носите, так сказать, дань, вот, а в следующей жизни, может быть, заслужите какое-то там райское благополучие. Вот. Наши же предки жили совершенно по другим укладам. Ведическое мировоззрение было, то есть прямое знание природы того, что есть, и организация таких укладов жизни, которые решали все наши проблемы и освобождали время для развития человека. Вот чем жили наши предки. А нам этой ложью навязали совершенно другие мировоззренческие, так сказать, парадигмы, что мы сегодня наблюдаем как отголоски. Вот коротко о того, какие формы геноцида против нас применялись в прошлом. Да, и мне кажется, все это стало возможным тогда, когда стали разрушаться все наши устои. И стала убираться та самая культура, о которой мы сейчас так много говорим. Ведь культура – это отражение нашего быта, нашего мировоззрения, нашего уклада жизни. Культура – это не танцы, не песни. В танцах и песнях отражается наш быт, отражается наша душа, отражается наше естество, но танцы и песни, оторванные от нашего быта, от естества, это музейные экспонаты. Но, друзья, в музее жизни нет. Музей – это нечто застывшее. Это свидетельство о некой жизни, которая была когда-то, и не более того. Поэтому, когда мы восстанавливаем только песни и танцы, не касаясь культурных основ нашего бытия, мы совершаем величайшую глупость, а может быть и преступление, которое ведет к нашему дальнейшему уничтожению. Так вот, когда была уничтожена наша культура, когда раздробили наши народы, нашу великую державу на маленькие составляющие, племена, княжества, когда должности стали переходить по наследству, что никогда не было у нас. У нас всегда были должности избирательные, назначаемые народом. Было народоправие, народная экономика. Хотя экономика слово не подходит, все-таки это греческое слово управление своим хозяйством дворовым. Но вот народные наши взаимоотношения, когда это все было переведено под каких-то удельных князьев, царьков, корольков и прочее, прочее. Вот тогда нас и можно было брать голыми руками. Вот тогда не смогли устоять наши предки крестовым походом. Вот тогда появились продажные твари, которые за серебряники готовы были предать свой народ и своих братьев. И вот тогда крестовые походы стали продвигаться все дальше и дальше на восток, разделять и властвовать. Запомните, люди, как только мы теряем свои уклады жизни, мы становимся свиньями подзаборными. А свиньи всегда предназначены для одного. Для того, чтобы оказаться на столе тех, кто их пасет и гоняет. Так что не удивляйтесь, почему льется много крови среди братьев. Мы когда-то позволили нас превратить в скотов, в животных, которые не помнят своего, не помнят родного, которые ушли от него. И если мы хотим выйти из этого состояния, нам необходимо вернуться в человеческое мировоззрение, человеческое состояние. Так что разделяй и властвуй. Это первое, что было преддверием геноцида. Второе – это внесение чужеродного, всего чужеродного, от мировоззрения до верования, от уборки каких-то продуктов, которые не наши, и наши родные, внесения не наших, привнесение алкогольной наркотической отравы, разрушение наших устоев семейных, это все явилось тем, что сейчас мы называем геноцидом и нашим ослаблением. Вот такая вот веселая песня у нас. Хотелось бы дальше следующую тему поднять. Почему не получились силовые варианты с нашим народом? Ну, естественно, Александр Федорович, зря ты отключился. Давай-ка опять подключаться. Давай подумаем с тобой, почему не получились силовые варианты с нашим народом? Ну, казалось бы, раздробили нас. Да, казалось, братья с братьями стравили. Но все равно не получается вот так вот голыми руками-то взять. Да какой даже голыми? Не получается даже вот при помощи каких-то изощренных методов и вооруженных приспособлений. Хорошо, я готов. Но смотрите, друзья, мы частично приводили сегодня примеры. Дело в том, что вот сам уклад жизни нашего народа, он прежде всего подразумевал трудолюбие. Мало того, воспитание мальчиков было сопряжено с чем? Прежде всего, с большими физическими нагрузками, преодолением трудностей, стрессов и вот этого ощущения победы. Это, ну, на первый взгляд, это кажется какая-то такая, ну, конструкция, ну, вроде бы это логичная, но вот Лёша хорошо знает, мы знакомы с директором Института антропогенеза. Вот, оказывается, эти дисциплины, они формируют определенного рода метаболизм, связанный с большим, серьезным мужским началом. Вот эти факторы, закрепленные в традициях культуры, они вырабатывали такие формы боевых искусств, которые никому вообще не под силу. Вот. Именно этим отличались наши. Ну, вот, к примеру, был такой случай, его Сидоров приводит в своих книгах, когда шли вот эти степные народы, нападали на Киев, да, на древний Киев. Вот. А этот, ну как принято считать, монах или волх тогда, по тем старым, так сказать, понятиям. Вот. Он рано утром на рассвете возвращался с реки к, ну, в город к воротам. Этот мост через ров, который, так сказать, шел, вел в городские ворота, он там один оказался и встретил там их буквально, ну, там несколько тысяч их было, вот этих вот степняков, которые шли нападать на Киев. И вот он в одиночку на этом мосту чуть ли не тысячу этих ребят положил. Понимаете, какое высокое боевое искусство. Это был способ просто отстоять свое право на землю. И когда у человека внутри живет совесть и справедливость, а это часть нашего мировоззренческого фундамента, он совершенно с другим началом борется за свою территорию, за свое право, за свой уклад жизни, за свой род, за своих детей, за свое будущее и так далее, и так далее. Вот это, ну, или я приведу пример такого, казалось бы, интересного факта. Вот во время Великой Отечественной войны подвиг Александра Матросова совершили больше 12 тысяч человек. Подумайте, 12 тысяч человек легли на амбразуру пулемета. Современные американцы вот в этом армии, это их хваленая армия, у них даже в мозгах не стыкуется, за какой черт идти, зачем вот это просто так побегать. Да я и за бабло не пойду туда погибать на эту амбразуру. Понимаете, вот мировоззренческие вещи, они очень сильно отличаются, и поэтому вот, когда у нас есть особенно чувство справедливости за все эти факторы, которые я перечислял, народ становится просто непобедимым. Ну, не получается силовым методом взять, потому что сама сноровка русского человека, она, ну, в любом, так сказать, варианте находит сразу какой-то интересный выход. Ну, приведу пример, да. Вот недавно в Японии наш, так сказать, журналист русский, да, шел какой-то там магазин. А где-то было 9:05 утра. И в магазин надо было спуститься по эскалатору для того, чтобы там, так сказать, и очень большая очередь спустилась уже туда. А двери закрыты, потому что магазин в 10 открывается. А эскалатор работает в одну сторону. Вот. И вот все стоят, вот эти все японцы, все вот эти вот ребята, и все в затруднении, как же оттуда выбраться. Один только наш петрусский журналист догадался нажать красную кнопку, вот, остановился этот эскалатор, и все поднялись наверх. И один из тех японцев говорит вслух для всех: «О, я же вам говорил, сейчас русский придет и все найдет, и все сделает». То есть вот эта талантливость народа, она всегда находила такие формы, как это сделать. И вот тот же Белоусов, о котором Леша упоминал, он приводит потрясающие исторические факты вот этих воинских побед нашего народа. Я вам совсем рекомендую посмотреть его ролики, которые делали на Славянском радио. Вот, где, ну, буквально там 400 человек 70-тысячную армию побеждали, понимаете? Вот именно вот эти вот качества русского человека, его стержень, прежде всего мировоззренческий, да, и высокое воинское искусство, связанное вот именно с этой базой, традиционной базой трудолюбия, да, и находчивости вот этой, вот, и чувство Родины, они просто творят чудеса. Именно поэтому ничего у них не получалось и никогда не получится. Никогда. Даже вот эти последние события там в той же Сирии, когда буквально 25 человек наших ребят держали там целую армию этих боевиков, которые ничего не смогли сделать. Это все факты. Или те же казаки, которые крепость Азов держали несколько лет. Там ни одну армию турки положили, понимаете, ничего не смогли сделать. Вот эти все факты говорят о том, что в воинском искусстве наш народ непобедим. Вот. Поэтому и ничего у них не получалось, и не получится. Вот так вот. Да, и поэтому стали применяться другие методы, о которых мы здесь раньше говорили. Это и наркотики, это и алкоголь, и разделяй, и власть знаменитые. Но мне хотелось бы подойти уже конкретно к тому, что в истории зафиксировано и уже существует в открытом доступе. И хотелось бы перейти уже к крестовым походам 1812-1941 годов, потому что, на мой взгляд, вот это как раз продолжение крестовых походов. Великая Отечественная война и Вторая мировая война – это как раз продолжение крестовых походов. Итак, всем известно латинское изречение «cui prodest» – «кому выгодно». Не секрет также, что войны всегда и прежде всего выгодны денежным мешкам. Вот этот уровень денежных мешков, второй уровень, который под идеологией находится, он еще доступен нашему пониманию. Многие понимают, что просто когда люди между собой дерутся, они исполняют волю вот этих самых денежных мешков. То есть первый уровень – это просто получение денег, а второй уровень – это те, кто деньгами распоряжается, и идеология для кого доходит. А вот повыше уровень, который идеологию составляет и который деньгами владеет. Так вот, все войны устраиваются денежными мешками. Неважно, что на этом денежном мешке нарисовано. Какая-то политическая партия, какая-либо религия, либо что-то еще. Главное, что за всем этим стоит денежный мешок. Так вот, в данном случае доказать это можно, обратившись к истории падения французской монархии. Вот сейчас как раз подходим к 1812 году, к войне. Ведь это все произошло после того, как Наполеон пришел к власти. Должна была французская монархия пасть. Так вот, самую активную роль в этом заговоре сыграли иллюминаты. Орден иллюминатов был основан в 1776 году в Германии профессором Адам Вайсхауптом. А вот, в свою очередь, это еще в 1770 году он вот вошел в контакт с банкирами Ротшильдами. Вот всем знакома, наверное, эта фамилия Ротшильды, да? Также имеющая самое прямое отношение к созданию тайного ордена баварских иллюминатов. Видите, значит, Ротшильды как-то так повлияли на создание иллюминатов, финансировали того самого Адама. И что там дальше происходило? Ротшильды появились в середине XVIII века, когда франкфуртский банк Майер Амшель Бауэр взял себе это имя, происходящее от слова «Ротеншильд», что в переводе означает «красный щит», «Ротшильд», «красный щит». Ротшильды вошли в милость к принцу Вильгельму IX Гессенскому, отдавшему им на сохранение около 600 тысяч фунтов. Это около 20 миллионов долларов по нынешнему курсу. Можете представить, вот такой добрый Вильгельм IX, вот этим самым банкиром Ротшильдом, ну так вот тут 20 миллионов долларов, так раз на хранение. А вот интересно, эти деньги-то откуда появились? А получены эти деньги были за предоставленных Англии солдат. Вот ключевое слово «Англия» здесь будет дальше появляться все чаще и чаще. Обратите внимание, Англия, Ротшильды, иллюминаты, и там еще кто-то появится, да, деньги. Все как-то вот крутится вокруг этого. Так вот, эти деньги Натан Ротшильд, один из сыновей Майера Амшеля, использовал для создания Лондонского банка. Именно так возникло гигантское состояние семьи Ротшильдов. Вот тот самый Вильгельм, он сам в открытую не мог деньгами этими распоряжаться. Ну, как-то королевская особа и такие низменные там покупка солдат, предоставление. Это не его, а вот через Ротшильдов, пожалуйста. Так вот, получается, что вот эти самые денежки были направлены на создание гигантского состояния семьи Ротшильдов, имевших самое прямое отношение к Союзу. И дальше еще одно интересное у нас появляется такое сочетание словесное – вольных каменщиков. В 1773 году в доме Ротшильдов во Франкфурте состоялась секретная встреча, в которой участвовали 13 знакомая цифра, да? Самых богатых и влиятельных банкиров того времени. Они собрались для того, чтобы выработать план, который мог бы позволить им контролировать весь мир. Сейчас это называется создание нового мирового порядка. И такой план был создан в 1773 год. Он предусматривал осуществление всемирной революции. Знакомое слово «всемирная революция», да? Тоже где-то встречалось. Свержение монархов, уничтожение монархий и создание сверхправительства. Ёлы-палы, мы что, про сегодняшний день говорим? Сверхправительство, единое, цифровое, всемирное. Сверхправительство в 1773 году было задумано. Друзья мои, и мы сейчас к этому подошли. И сейчас об этом уже открыто говорится, что, оказывается, всемирное правительство готово, цифровое. Упомянутый Адам Вайхспут считал все эти средства, применяемые для этого масонами, вот вольные каменщики масон, да, дозволенными и доступными. А в 1784 году состоялся всеевропейский масонский конгресс, на котором иллюминаты и играли ведущую роль, и где была предрешена смерть Людовика, тот, который был, насколько помню, 16-м, и Густава III шведского. К смертной казни были также приговорены Екатерина II и Мария Антуанетта. Заговорщики не смогли убить Екатерину II, так как она сумела принять ответные меры и в значительной степени разгромить масонское подворье в России. Однако в 1801 году было совершено убийство ее сына, императора Павла I. Практически все участники этого преступления были масонами. Секреты иллюминатов были обнаружены совершенно случайно. В 1785 году все тайные общества в Баварии были закрыты. После этого масоны открестились от иллюминатов, а сам Адам Вайхспут сумел бежать. Так вот, к чему это все у нас рассказывалось? Известно, что Британия и Франция долгое время между собой конфликтовали. Очень долгое время. Так вот, после того, как император Наполеон пришел к власти, то там начались всякие договоры, разговоры с Россией, сепаратные какие-то договоры. Но Англия выступала как-то так своеобразно. Вроде бы не хотела воевать с Францией, с императором, но в то же время создавала такие условия, что Россия и Франция, несмотря на мирное соглашение и торговые соглашения, становились врагами. И в конечном итоге великая армия императора Наполеона вторглась в Россию 24 июня 1812 года. Вот чего этих паразитов в России вот в купальские дни вот тянуло прям, да, 22 июня, 24 июня 1812 года. И состояла эта армия из французов примерно на 47%, а остальное войско составляли иностранцы, немцы, пруссаки, баварцы, саксонцы и так далее, поляки, австрийцы итальянцы, неаполианцы, швейцарцы, испанцы, португальцы, хорваты, голландцы, арабы, далматийцы и так далее. Друзья, не напоминает вам это некую коалицию, которая и в Первую мировую войну существовала против России, и во Вторую мировую войну против России существовала? Так вот, это и была очередная война под видом крестовых походов, потому что там тоже набожники появились по уничтожению России. Но протекало она интересно. Сейчас много фактов всплывает о том, что Александр пытался как можно долго делать добрую мину, не включаться в эту войну. Какие-то там грамоты выходили, знамена общие какие-то были, форма общая даже была, какие-то медали печатали. Здесь с одной стороны Наполеон, с другой стороны Александр. Играли, играли в игрушки до последнего. И самое главное, что, обратите внимание, император российский находился в Питере. А основной удар был на Москву. Не странная ли война? Ну, не странная ли война, когда все воюют против царей, князей, императоров? Туда был направлен небольшой корпус в сторону Питера, а основная армия двигалась на Москву. Чего это вдруг-то? И потом Москва пылала вся, сгорели библиотеки, сгорели какие-то хранилища интересные. Не странно ли это? А император в этот момент сидел в столице северной, балы проводились. От императора французского гонцы отправлялись. «Брат мой, что ж ты вот так вот наши договоренности нарушаешь? А давай-ка». А кто ж воевал-то против Наполеона? И кто ж погнал-то Наполеона? Из чего это вдруг? Вот в этом надо очень много разбираться. И много-много фактов сейчас раскрылось. Да и вообще возникновение вот этой самой северной столицей, тем самым Петром Великим, после того, как он вернулся из Великого посольства, неузнаваемый, и соратники стали умирать один за одним, те, которые могли узнать, что это не тот самый император по внешности и по говору, и по манерам, который презирал все русское, не мог жить в наших домах русских во дворцах, и который постарше вернулся, и женушку свою сослал, да и сестру там. Да много чего там, поделал много чего интересного. Стрельцов там погубил. Но не приняла его Московия. И он отправился создавать или восстанавливать, как сейчас некоторые говорят, северную столицу, где, в общем-то, и была его резиденция, и где были наемники, которые в большом количестве к нему присылали из той самой просветленной Европы, вот этих вот голозадых попников и прочих-прочих алкашей и учителей Миллеров, Байронов и прочих шлёцеров, которые потом переписывали историю. А Московия жила своей федерацией до того времени. И вот как раз Наполеон двинулся в сторону Московии, а царь-император продолжал проводить балы и отсиживался. А вот когда уже народ погнал Наполеона по той самой Смоленской старой дороге, по которой прошлись войска коалиции наполеоновской, вот тогда император присоединился к этому делу, и все стало хорошо. Но это также, это одна из теорий, с ней придется разобраться. А мы тем самым переходим к следующему нашему пункту. Какие формы геноцида предприняты против нашего народа сегодня? Роль наших предков в сохранении народа и почему они это делали? И предоставляю я слово Марине. Марина, пожалуйста, подключайся. Приветствую всех. Наверное, еще раз хочу вернуться к определению геноцида. Если первая часть понятна, это намеренное уничтожение людей, причем совершенно нам понятными формами. Это война, это просто. Значит, берешь ружье, оружие, женщины остаются дома, да и не только, а мужчины идут защищать. Это понятно. А вот что происходит сейчас? Ведь, по сути, тот же самый геноцид – это также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, ровно как и меры по предотвращению деторождения. То есть это идет биологический геноцид. Никто не любит цифр. Но иногда они, статистика, вот эта маленькая циферка и куча нулей позади, отрезвляет. Вот элементарные вещи, кажутся элементарные, но страшные, если ежедневно, просто подумайте, ежедневно умирает 7 тысяч человек. Вдуматься в эту цифру. Что происходит дальше? Статистика – страшная вещь. По официальной статистике МВД численность населения России на 1919 год – это 85 миллионов человек. Из них около 20 миллионов – иммигранты. На момент 1991 года в России было более 150 миллионов человек. Вы представляете, сколько миллионов людей ушло? Опять же, 7 тысяч человек в день в России. Посмотрите, статистика действительно страшна. Несчастные случаи убийства – 150 тысяч. Самоубийство – 61 тысяча. Погибающих от наркотиков и передозировок – 8 тысяч. Детская смертность – первый год – 10 тысяч малышей, а от 0 до 19 лет – от 30 тысяч. Сколько психически больных людей, сколько инфицированных, сколько садятся в тюрьмы, а там происходят пытки, насилие, убийства. Страшная другая тема – аборты. 10 тысяч абортов ежедневно. Дорожно-транспортные происшествия – 30 тысяч. 630 тысяч заключенных в России. И посмотрите, сколько россиян покидает страну. Молодежь туда рвется. То есть что происходит? Россия тает на глазах? Это очень страшно. Хочу вернуться еще к тому. Смотрите, убийство – это просто понять. Пришел, убил, да? А вот то, что делается из-под тишка, мы ведь привыкли к таким вещам, что ну вот это сделал так. Ну ничего, стерпится, мы потерпим, мы поймем. А что происходит дальше? Посмотрите опять же на деторождение. То есть нам пропагандируют, что да, у вас тяжелые условия, вам трудно жить. Хорошо, тогда вам не семья, ни ребенок не нужен. Вы можете от него избавиться. А сколько мы теряем женщин? А сколько мы теряем детей в будущем? То есть наши семьи не растут, а уничтожаются. И это ли не геноцид? Посмотрите, что очень часто детей, даже те, которые у нас есть, их вывозят за границу. А сколько детей идут донорами? А сколько детей идут на органы? Посмотрите на другую вещь. За границей детей адаптированных оставляют в машинах, потому что забыли их случайно на 100-градусной, на 40-50-градусной жаре. И ничего, просто родители забыли. Я понимаю, что у нас дома не так сладко. Не так сладко. Но когда это не твой ребенок, ты не думаешь, что это что-то такое серьезное. Ну, случайно забыл. Посмотрите на то, что как нас лечат. То есть нам говорят о том, что, вернусь опять же к этой теме, девочкам предлагают предохраняться инъекциями, которые действуют от полугода до года. То есть это что? Значит, это не важно, что дети будут. И будут ли дети? Девушки молодые умирают от кровотечений. Страшно? Очень страшно. Но никто об этом не говорит. Это все просто. Считается, что вот она, извините. Это все просто, это хорошо. Мне нужно пожить, нам нужно понять. То есть эволюция у нас деградирует в по что? Куда мы идем? Зачем мы идем? То есть вот она, вторая часть. Если первая часть – это умышленное убийство, война, то если неофициально, то получается, что насильственное ограничение деторождения под любыми предлогами. Также у нас что происходит? Нам насильственно создают условия, чтобы мы вымирали. Неважно как. Мы разве этого не видим? Видим. Медицина. питание, вода, химия – это все вокруг нас. Что мы едим, мы не знаем. Что мы пьем, какую воду пьем, не знаем. Какими косметическими средствами пользуемся, не знаем. Земля отравлена. Что мы едим, что мы едим? Маленькая шутка. Однажды моя знакомая сказала, что «Ой, огурцы были такие невкусные, не хватало им пестицидиков и нитратиков». Вы понимаете, о чем речь? Мы к этому привыкаем, и мы считаем, что это правильно. Что это правильно. А не то, что должна быть чистота во всех отношениях. То, что мы должны жить вместе с природой и в природе. Это не говорит о том, что у нас не должно быть каких-то технических средств, компьютеров, гаджетов, любимое слово Задорнова. Но тем не менее, посмотрите, какую воду мы пьем. Посмотрите, какими зубными пастами мы пользуемся. Посмотрите, какими продуктами мы пользуемся. Молочные продукты не прокисают, они становятся горькими. Посмотрите на все остальные продукты. Но это в частности. Но нас к этому приучают, что мы так можем спокойно жить. Это все нормально. Условия жизни. Какие условия жизни? Нам разрушают эти условия жизни. Мы понимаем, что на Западе лучше. Там есть дома, там есть заработки. А что же у нас? У нас разрушение идет. Почему? Сельское хозяйство разрушается. Природа разрушается. Посмотрите. Вода. Загрязнение водоемов. Загрязнение земли. Загрязнение везде и всюду свалки. Все это в отравленном состоянии. И только мы ответственны за это. Но нам говорят, это ничего, ничего страшного. Мы привыкаем к этому. Мы даже не задумываемся о том, что это губит нас и наше поколение и последующие поколения. Нас заставляют быть в безденежье, опускают нас в кредитные ямы. Хорошо, раз у меня нет денег, значит, я не могу и прокормить семью. Значит, дети не важны. А что нас ждет в старости? Где наши дети, внуки, правнуки? Где будут те, которые будут рядом с нами? И нас приучают к этому. Нам не важно это, ничего, все страшно. Живи сейчас, живи сегодняшним днем. А что потом? Мало кто задумывается об этом. Здоровье, наше здоровье. Как нас лечат? Все мы уже говорили множество раз об инъекциях, прививках, лекарствах. Есть такая шутка по поводу Америки, что в Америке придумано такое количество лекарств, при которых болезни еще не существуют. То есть придумаем болезни. Грустно? Очень. Что происходит дальше? Деньги, здоровье, жилье, лекарства. И мы не задумываемся об этом, что это же страшно. Это все обыденность, это все нормально. Нас как белок в колесе закручивают на то, что не смотри по сторонам, не думай. Живи только собой. Вот он наш индивидуализм. Только я на первом месте. А не то, что нас много, и мы должны жить огромной семьей в мире, в понимании, взаимопонимании и в хорошем отношении с друг другом. Хочу немножко вернуться назад к тому, что говорила о прямом убийстве. Недавние события Украина. Стравливание славянских народов. На днях меня девочка спросила, а что? Украина и Россия – это один народ? Вы шутите? Слышите? Это один народ или много? Вот так проникает это все. И когда понимаешь, как это страшно, что нас разделяют, и мы не пытаемся этому сопротивляться в той мере, как это должно бы было быть. Сложно говорить об этом. Сложно. Потому что из всех телевизоров, компьютеров нам звучит это. Это, по сути, легальные способы воздействия на подсознание, без которых народ уже не может. Телевизор, компьютер, интернет. Понятно, что это очень хорошее подспорье в познании многих вещей. Но когда люди устали, И когда такое количество потоков информации, причем очень, в кавычках, грязной, сплошь им рядом, то они нас заряжают наперебой новостями, событиями, что происходит в мире, в городе, в стране, на улице. Нас пытаются развлечь и увлечь подальше, чтобы мы не задумывались после долгого трудового дня о том, что жизнь наша, конечно, на этой земле. Но мы должны сделать так, чтобы, вернувшись сюда, наши поколения жили в мире согласия, чтобы было продолжение рода, а не то, чтобы мы остановились на этом. Хватит, больше нет земли. Спустили в унитаз истории. Давайте вернемся к тому, чтобы думать и что-то делать. Невозможно так оставлять это все. Мы люди, человеки, и мы ответственны за это. Нужны вещи, которые мы могли потрогать руками. Нужно так, чтобы мы и могли и работать. И работа была в радость. Чтобы была семья, семья в радость. Чтобы у нас было чистое небо над головой, чистая пашня. Жить в любви, здравии друг другу. А у нас получается, что мы всегда смотрим, что нам скажут. У меня один знакомый всегда говорил по поводу СМИ. Нам же телевизор сказал, как что делать, что есть, какой зубной пастой чистить зубы, куда идти, что думать, война это или не война, или это просто так. Подумайте об этом. Возвращение опять к культуре. Самое главное – это культура. Ибо тогда у нас не будет таких трагедий, когда забирают детей, когда уничтожают наших родных, когда уничтожают наши семьи, уничтожают нашу землю. Культура, я считаю, что это основное для нас, восстановление культуры и языка. Это психическое и психологическое здоровье наших людей. Ведь посмотрите, все разъезжаются, умирают люди, убивают. И мы не считаем, что это геноцид. Мы думаем, ну, это жизнь, это просто жизнь. Что ты хочешь от жизни? А я хочу светлого будущего для наших потомков. И для себя тоже. А у нас получается, что мы купились в 90-х на красивую конфетку в обертке. А что там, мы понимаем только сейчас. Нам кричали о свободе. А какая это свобода? Кто скажет, мы сейчас свободны? Или это только призрак того, что мы свободны? Только по прошествии времени, большого времени, мы понимаем, что мы потеряли, как потеряли, поддавшись на эту всю пропаганду. Сложно говорить дальше. Но нам нужно остановить эту пропаганду и ложь в средствах массовой информации. Ибо оно нарушает право на ментальную независимость. Нам говорят, что и как. И мы поддаемся этому. Вставай, страна огромная. Так и хочется сказать словами этой песни. Мы идем на войну против таких скрытых вещей. Но воевать нужно мирными средствами. Я не знаю, достаточно ли я рассказала, потому что мы все знаем о наркотиках, алкоголе. Мы все знаем о том, к чему это приводит. Мы знаем о том, что теряются наши заводы, фабрики, сельское хозяйство разрушается. Мы знаем о том, что загрязняется наша экология, природа плачет и взывает о помощи. Мы смотрим на это, закрыв глаза. Ну ничего, стерпится, стерпится. Мы теряем людей, отток людей, отток умов. Из нашей страны, великой страны, где люди отдавали себя всех, да, без остатка. А сейчас журналистов убивают, те, кто несет правду, ученые уезжают и ученых убивают, чтобы только знания не пришли к нам. А что происходит с образованием? мы все наслышаны и проходим это ЕГЭ. Мы понимаем, что это абсурд. Мы понимаем это, но практически ничего не делаем. Это не обвинение. Это то, что нам нужно открывать глаза и что-то делать. Потихонечку, шаг за шагом, но двигаться в сторону объединения. А не так, что мы были всегда с 90-х годов. Моя хата с краю. 90-е годы просто показатель того, к чему нас вели очень долго. Все эти подрывы семейные, подрывы устои семейные, как тихонечко нам подорвали. Зачем семья? Тяжело в доме, тяжело финансово. Зачем? Дети обуза. Вот оно и приходит. Эволюция. И дети мне очень часто говорят: «Но это же эволюция, это же хорошо. Да, компьютеры, телефоны, это же здорово. Как можно жить без этого?» Да, можно жить. Брать это как подспорье, помощь, информационное общение. Но общение не должно быть заменено общением тыкать на кнопочки. Должно вернуться наше живое общение. Когда люди собирались на улице, за столами, общались, ставили самовары, выносились явства. Люди готовились к этим праздникам. Вот она, совместность. Вот куда мы должны идти. А не то, что нас травят, нас убивают. И все это потихонечку. Люди богатеют одни, другие нищают больше и больше. Они не могут собрать элементарных денег даже на продукты. Но для кого-то это... Ну, деньги не объект для обсуждения. Что тут такого? У тебя нет денег на кусок хлеба? Смотрите на наших старушек и стариков. Нельзя это оставлять так. Это то, что нам навязывают. А как у нас через культуру отравляют? Посмотрите на детишек. Им даются гаджеты, телефончики, планшеты с года, с двух, чтобы только ребенок не мешал. Потому что мама, папа так наработались за весь день. И не надо. И что ребенок получает? Ребенок только видит то, что им программируют. Хочу еще один пример от знакомых из Америки привести. Когда я спросила: что же тогда такое ваша школа? А мне сказали: это бэбиситерская. Это, по сути, детский садик, где за ней просто смотрят, но не обучают. И это же приходит к нам. Просто смотрят и не прививаются наша культура, наша честность, наша совесть, с которой ребенок уже родился, но ее вытравливают. Глядя на эти страшные фильмы, на все то, что нам приносится, порнуха, жестокость на экранах, это считается все нормально. Ребенок может принести оружие в школу на Западе и убить ребенка только потому, что в мультфильмах так показано. Страшно? Очень страшно. Давайте объединяться. Давайте вставать вместе. И не отпихиваться от этих проблем. Психологическая проблема, психическое здоровье также важно, так как, смотря все эти гаджеты, смотря то, что нам приносится, мы совершенно забываем, в кавычках «мы», о том, что есть совершенно другая жизнь, что нет подмен сознания, что мы человеки, и мы ответственны за это. Наверное, я немножко ушла от темы, но я думаю, что вот эти вещи как раз-то и есть то, что в нас, к сожалению, прорастает. Как геноцид работает с нами тихонечко, из-под воли. Благодарю. Благодарю. Здесь надо отметить роль наших предков в сохранении народа и почему так делали наши предки. Ну, вопрос такой риторический. Если бы наши предки не сохраняли свой народ, то выжили бы они и были бы мы сейчас. Ведь надо понимать, что если сейчас мы существуем, это говорит о том, что наши предки были сильны, Слабаки давным-давно исчезли с лица этой земли. Их просто больше не существует. Многих народов просто больше не существует. Они были разбиты, уничтожены. А наши предки позволили сохранить свою стою, сохранить свой народ и дать возможность появиться на свет нам. И вот сейчас нам, живущим, вот мне такой вопрос часто возникает в голове, не стыдно ли смотреть в глубину нашей памяти, в глубину прошлых лет, в глаза тем, кто стоит за нашими спинами, тех, которые давным-давно здесь жили, которые своей кровью и потом поливали землю, чтобы сохранить ее и чтобы дать возможность нам здесь появиться. Вот не стыдно ли нам смотреть им в глаза? Не стыдно ли нам вспоминать о своих предках и говорить, что мы потомки великомудрых? Если мы потомки великомудрых, почему мы так себя ведем немудро? Почему так по-глупому себя ведем? Почему продаемся за коврижки? Ведь главные ценности у наших предков были семья, целомудрие, здравомыслие, выносливость, осознанность. Все остальное – это дополнение. А мы сейчас позволяем разрушать нашу семью, целомудрие. У нас вообще нет такого понятия, как осознанность и осмысление. Мы не понимаем, что мы делаем. Но все время хотим жить хорошо. А хорошо это как? О, хорошо это, чтобы была квартира, машина и так далее и тому подобное. Так на эти коврижки нас всех окупили. Наша безосознанность позволяет выстраиваться в очередь из-за страха. В очередь, в которой нам воткнут что-то в вены, запустят что-то под кожу. Какие-то там себе коды выписывать, чтобы нас куда-то пропустили. И много-много чего. Да, я понимаю, что есть какие-то особенности, ну, например, там эпидемия идет. Да, такое бывает. Но вот эпидемия испанки, либо эпидемия чумы выкашивала не то, что там 2% в сезоны гриппа или ОРЗ, ОРВИ, а выкашивала тысячи, миллионы людей. Целиком города, селения опустошало. Вот это эпидемия, вот это пандемия, это я понимаю, да. А когда вот так вот люди ходят за руки, берутся, трогают эти вот всякие там подвижные и неподвижные предметы в метро, в автобусах, троллейбусах, в машинах, и после этого ничего не происходит, кроме фикции, раздутой на деньги, вопрос кого? ВОЗом, Всемирная организация здравоохранения, да, вот это на деньги существует, тут ее очень активно поддерживает. А остальные почему-то, рассиживаясь по бункерам, оттуда пытаются бороться со всякими эпидемиями. Ну да, странно получается. Ну так вот, ладно, выходит, что наши-то предки себя показали, и они свою мудрость доказали, выносливость, и они противостояли паразитам и гадам. А мы только говорим о том, что мы наследники. А мы только и хотим жить сладенько, да чтобы не было войны. Вот лишь бы не было войны. Что готов, я сделаю, заверяют некоторые. Вот что хотите со мной делали, лишь бы не было войны. Лишь бы не резали, не убивали, не стреляли, порохом не пахло. А то, что вас уже режут и убивают, но только другим способом, как-то вот эти вот «лишь бы не было войны» не замечают. Печалька. Ну так вот, вернемся теперь к методам тех самых товарищей, которые нам не товарищи. Как они это все делают? Какие у них методы? Цель, как уже мы выяснили, всемирная революция. Для чего? Для уничтожения устоев народов, создания всемирного правительства. И вот к этому мы сейчас подошли. Вот, представляете, несколько тысяч лет планомерно они двигались, как бульдозеры. Двигались, к этому подходили, трещали. Целые страны по швам разлетались, убирались устои, вместо них ставили каких-то царьков, которые за деньги там продавались, которых амбиции были завышены. Потом этих царьков сливали в канализацию истории, в унитаз, и потом устраивали всемирные войны. Так вот, война 1812 года, ее продолжение очень интересное. Обратите внимание, Ротшильды очень активно помогали Наполеону прийти к власти. Потом Наполеон показал свою спесивость, перестал с ними сотрудничать, продал какие-то земли в Америке французские, получил оттуда денежки и вооружился, и очень хорошо там все сделал. Ротшильды очень сильно обиделись на него, потому что золотишко осталось у Наполеона, а не у них. И они притаили на него вот этот зубок. А вот когда Наполеон попытался одержать победу, вернувшись с Эльбы, то обратите внимание, знаменитая битва при Ватерлоо 18 июня 1815 года закончилась полным разгромом Наполеона. Полностью все остатки наполеоновской армии, как и новобранцев, так и его гвардии, были там уничтожены. Ротшильды, имея купленных людей и в окружении Наполеона, в английской бирже, среди всяких царей, губернаторов, императоров, князей и так далее, всех подкупили. Они знали прекрасно, что Ватерлоо закончилось поражением Наполеона 18 июня. Так вот, об этом тогда еще не было средств массовой информации, гаджетов, о которых Марина сказала, не было, и не было передачи быстрой информации. Ротшильды выпускали свои газетенки, и ни в одной газете не появилось сообщение о том, что Наполеон проиграл, о том, что его армия уничтожена, и что он опять в плену находится. Но 20 июня 1815 года, через два дня, ну, на второй день, скажем так, после Ватерлоо, на лондонскую биржу Натан Ротшильд явился с грустным видом, занял свое место и начал продавать облигации английского государственного займа. То есть что он показывал своим видом? Что Англия не смогла одержать победу над Наполеоном. Наполеон победил, и теперь эти бумажки нужны, ну, в лучшем случае, в туалете в каком-нибудь. И он эти вот займовские бумажки продавал, ни слова никому не говоря, просто продавал и все, продавал за любую цену, за которую возьмут. Вот продавал, продавал, продавал, продавал. Всем стало ясно, Англия проиграла войну. А если бы она выиграла, разве Ротшильд стал бы так продавать? Разве он себя так повел? И все быстро бросились продавать свои облигации, те, которые так или иначе были связаны с английской экономикой. Это на английской бирже. На английской. Не где-то там в Папуа-Новой Гвинее. На английской бирже дельцы продавали свою родную экономику. Все британские облигации. Рынок стремительно рухнул, а тем временем агенты Ротшильда, дождавшись момента, когда все государственные бумаги упали до самого низкого уровня, быстро скупили их, но уже по той цене, которая была равна цене оберточной бумаги. А потом вдруг пришло ни с того ни с сего официальное сообщение о поражении Наполеона, и цены на облигации английские резко взлетели. Обратите внимание, что сделали товарищи Ротшильды. Они сначала продали за какие-то там денежки облигации английские. Да, за копеечки, но их продали, получили деньги. А потом они резко увеличили стоимость денег в десятки, в сотни раз. И вот таким образом произошло Ватерлоо уже не на поле боя, а в английской экономике. И получается, что Натан Ротшильд добился контроля над всей английской экономикой. За один день он получил свыше 200 миллионов фунтов чистой прибыли. Представляете, за один день. Какие еще аферы вы знаете? И потом на эти деньги продолжали спонсироваться революции, продолжали спонсироваться войны, потому что деньги никуда не делись. Потом на эти деньги был создан Федеральный резервный фонд, и в конечном итоге весь мир подчинен американскому доллару, который печатается в этом федеральном фонде и выдается Америке под проценты. А Америка под другие проценты через войны, через многие-многие катаклизмы их выдает всему миру. Вот таким образом господа продолжают управлять всем миром. А другие революции тоже делались на денежки банкиров, те, которые также были либо напрямую, либо косвенно причастны к домам Ротшильдов, Рокфеллеров, Шифов и так далее. Вот здесь мы вспоминаем, кто финансировал Японию до того, как она в 1905 году воевала с Россией, откуда она получила это вооружение, и кто банкротил Россию в то же самое время, кто подкупал всяких министров, давая им деньги за то, чтобы они не вякли, военачальников, чтобы они вовремя не доставляли провиант, технику и прочее, прочее, прочее. Все здесь, ребятушки, все здесь. Ничто не изменилось. Вот их методы. И только тогда, когда мы стали поклоняться золотому тельцу, который очень хорошо описан в библейских сюжетах, где написано, как разделять и властвовать, как давать денежки в рост и через это управлять всеми странами, вот только после этого Русь стала рушиться. Вот только тогда стали появляться проститутки всех смыслов, всех уровней. Тогда стали появляться бездомные дети. Тогда стали пожизненно верховодить какие-то кланы вместо назначения. А в этих кланах стали рождаться выродки, которые также назывались царями, графами, князьями и прочим, прочим, прочим. Что не могло являться, по сути, представлением высшего руководства, а были всего лишь навсего обычными, порой умалишенными человеками, родившимися в известном роду, с какими-то регалиями, которые переходили по наследству. А рождались они, потому что было внедрено пьянство, наркота, разврат и прочее. Прочее, прочее. Вот отсюда всякие выродки, которые потом стояли в подчинении у этих банкиров, создавая всякие революции, потрясения и так далее. Ну что ж, переходим к следующему нашему пункту. Почему мы повелись на эти современные формы уничтожения? Опять бы мне хотелось спросить Александра Федоровича Соколова и Марину, что вы по этому поводу думаете? Ну, Александр Федорович давно смолчал. Хочу, чтобы он подключился, а Марина по возможности что-то дополнит. Хорошо, продолжаю. Мне бы хотелось несколько фактов добавить к тому, что и было сказано. Просто, опять же, не потому, что мне поговорить хочется, а просто обратить внимание наших слушателей на то, каким это таким подспудным, иезуитским, ложным способом все это делается. Ну, во-первых, хочу сначала выразить огромную благодарность нашим девушкам за то, что они так проникновенно, так это гармонично, так это по-женски, так сказать, помогают нам понять эти все вопросы. Молодцы, просто здорово. Вот, но вот смотрите, вот мы перечислили многие современные методы, да, вот как, допустим, работает так называемая культура на наше сознание. Вот, допустим, мультфильм, да, и едет там красивая девочка, да, по дороге и встречает маму с детьми. Вот эти дети кричат, сопливые, мама такая толстая, злая и так далее. Вот какое впечатление у ребенка рождается от такого образа? Ну, сразу понятно, что мама – это же вот такое вот некрасивое, уродливое, это дети сопливые, забота. Зачем мне эта семья? Зачем мне это материнство? Там, и так далее, и так далее. Вот такие вещи подспудно втравливаются в наше сознание. Мы даже не даем себе труда и все эти понять. Или, допустим, когда в системе современного образования, то, что, опять же, говорили предыдущие наши друзья, вот, когда на начальном этапе, когда формируется такая штука, как вопрос чтения, когда заставляют читать по скорости, но абсолютно отсутствует понимание текста, о чем идет речь. А раз нет понимания, человек вообще не склонен вообще эти взаимосвязи начинать как-то в жизни наблюдать, осознавать и как следствие руководствоваться этим. Отсюда растет сегодняшний тип руководителя. Вот эти ребята, которым по 40 лет, да, они же не в состоянии принимать взрослых, серьезных, взвешенных этих самых управленческих решений. Так вот пальцем кнул, получилось, не получилось. Ну и ладно. И это все часть. Или когда так называемая культура нам насаждает вот эту вот постоянную, так сказать, ценность жизни, которая ничего не делает, не работает. Или эти бесконечные катастрофы, убийства и все остальное. Добери от жизни все любым способом. Все позволено. Вот, казалось бы, такие завлекательные киношки, завлекательные, так сказать, культурные мероприятия, в кавычках, да, они же тоже формируют наше восприятие, тоже капает на наши мозги. Это все это формирует наше представление о жизни, о себе, о том, что надо делать, мотивирует наши поступки и так далее. Вот. Это очень-очень важно понимать. И во всех сегодняшних, вот перечисляли там, как вакцины, как алкоголь, аборты, все эти несчастные случаи, эти сексуальная распущенность, вот, или вот система образования, допустим. Вот мы сидим за партами, да, вот казалось бы, такой простой факт. Вот это обездвиженность и постоянное сидение на жестком, так сказать, стуле, к чему приводит? У женщин просто вот эти детородные пути, таз, постоянно кости таза постоянно сжимаются в определенном направлении, и ей уже трудно рожать, и только кесарево сечение делать. И, казалось бы, такой факт, а он тоже влияет на все остальное, на будущее нашего народа. Вот. Это очень-очень важно. Или то, что сегодня без конца применяется как ложь. Вот Леша упоминал много факторов про этого Ротшильда, который за один день, так сказать, всю экономику Англии себе, а в основе чего лежал? Ложь. Вот когда наши предки, они же очень хорошо понимали, их, почему они старались сохранить народ в лице своих, так сказать, будущих потомков. Потому что это и разумно. Понимаете, если вот все те наработанные тысячелетиями качества, о чем вот Леша перечислял, я говорил, это прежде всего, так сказать, такие вещи, как справедливость и совесть, да, и если это все является укладом жизни, то от такого народа можно ожидать будущего. Даже те же старики понимают, что они не будут выброшены там в дома инвалидов или как в Японии отнесены в гараж, чтобы там додохнуть быстрее. Да? Вот. И это все разумно, это все логично, это все то, что позволяет или, допустим, освоить огромные территории, передать нашим потомкам. Это о чем говорит? О том, что у этих потомков будет будущее. Это ж разумно. Вот именно поэтому они все это и делали. И вот когда мы позабывали все эти вещи, когда мы стали вот на эти все картинки, наклейки вестись, вот, которые подспудно формировали наше восприятие, да, вот и получается, что ну зачем мне быть там папой, если это там плохо. Или когда поднимается так называемый феминизм, права женщин наравне с мужчинами, когда рушатся, так сказать, вот эти социальные роли, природные роли мужского и женского начала, вот, и мы становимся неизвестно кем по отношению друг к другу, не, так сказать, творческими частями единого целого, а вот бесконечно воинствующими субъектами. Это тоже приносит своего рода результаты. И когда нам рисуют, лгут о том, что вот это правильно, вот это красиво, вот это вот хорошо, вот, а вот это плохо. Вот. Мы начинаем, забывая свое прошлое, о чем мы сегодня не раз говорили, переставая понимать все эти взаимосвязи, что с чем сопряжено, что зачем следует и что куда ведет, вот, потому что наше восприятие сформировалось уже другой псевдокультурой. Вот и начинается, мы уже перенимаем эти ценности, забывая все остальное, вот, и начинаем считать, что да, вот эти вот ценности и правильные, они современные. Ну сколько мы сегодня слышим такое изречение? Ничего личного, только бизнес, да? Вот казалось бы, такая безобидная фраза, а за ней стоит целый пласт звериного отношения друг к другу, конкуренции, конфликтности, войны по отношению друг к другу, этого бесконечного стяжательства. Это все звериные формы жизни. Вот к чему приводит. Вот, казалось бы, такие безобидные моменты, которые, на которые мы клюнули, которыми стали доверять, которые стали нашими так называемыми ценностями. Вот то, что я хотел бы добавить. Благодарю. Марина, что-то добавишь по этому вопросу? Почему вы повелись на эти современные формы? Александр Федорович сказал великолепно. Тут, по сути, очень сложно что-то добавить, но тем не менее. Конфетку нам подложили красивую. Мы очень слишком долго ею любовались, не разворачивая. Но вот теперь был необходим этот опыт осознания того, что где реальные ценности, а где фальшивка. Возвращаясь к 90-м, мы видели все это, мы хотели свободы, а получается, что оказалась полная несвобода. И тем не менее, нужно смотреть оптимистично в будущее, что мы действительно соберемся все вместе. Мы изменим образование. Мы научим наших детей, внуков, правнуков смотреть в светлое будущее, а не то, что у нас были хатоскрайники, не то, что мы не будем думать о семьях. Ведь смотрите, сейчас ведь действительно нацелено все только на то, почему оно и прошло. Только на себя любимого. Только я один в центре. Остальное не важно. Ну да, еще, может быть, в лучшем случае я еще буду заботиться, смотреть о своей семье. А дальше что? Значит, нам нужно заниматься обязательно пересмотром образования, здоровья. Здоровье не только физического, но и психологического, чтобы, так скажем, физическая нагрузка, физкультура, спорт были не в убийство тела, а наоборот, то есть не гнаться за какими-то результатами спортивными, а чтобы это было в радость. Все, что мы делаем, чтобы было в радость не только себе, но и другим. Но самое главное – это, опять же, СМИ, пропаганда – менять это все, а также самое-самое главное – это образование, образовояние. Хочу маленькую, немножко, наверное, грустную шутку. Недавно меня малыш спросил, как? Молоко же можно купить в магазине. А как молоко попало в магазин? Он даже не знает, что его дает коровка. Вот оно, самое главное, не гаджеты, а образование, причем в большинстве случаев в семье, в хороших школах. Это то, что нам нужно возрождать, чтобы у нас не было подмены образования через СМИ, через школы, которые нам сейчас навязывают. Нам нужно изменить, чтобы у нас не было подмен понятий. Ведь сами же вы знаете все, что даже правда, пусть она будет на 96%, и добавить туда 2-4% лжи или поменять местами, совершенно все другое, по-другому воспринимается. И нам нужно на это также обращать внимание. Ведь что и было сделано. Как мы повелись. Да, вот правда, правда, правда. Вот это все нам рассказали, это правда. Но два слова переставлено. И мы понимаем это уже совсем по-другому. Образование, образность. Значит, нам нужно возвращаться к культуре. Культуре и истории, а также к языку. Где правильно сказанное слово, правильно значащее слово, понимая его значение, нам уже никакие подмены не страшны. Ну, наверное, на этом мое дополнение закончено. Благодарю, Марина. Теперь я хочу тоже небольшую справочку уже привести поближе к нашему времени с наполеоновскими временами. Понятно, там были еще другие времена, которые мало отмечены, но вот переходим теперь к следующему крестовому походу, который начался 28 июня 1914 года и продолжался, а может быть сейчас даже продолжается в скрытом виде. Первая мировая война 28 июля 1914, 11 ноября 1918 года. Стремление развитых стран к экспансии, территориальному, военно-политическому, финансовому, экономическому, социальному, культурному расширению. Обратите внимание, вот здесь опять экономика, территориальное расширение, политические, военные, доминирование и прочее. Вот эти самые амбиции, которые были посеяны врагами человечества в головы обычных людей и в головы тех, кого они поставили в управление всего мира. Вот этих царьков, князей и прочих выродков человеческого нашего естества. В ходе войны погибли свыше 10 миллионов военных и около 12 миллионов мирных жителей. Около 55 миллионов были ранены. Вот теперь представьте, опять 10 миллионов военных погибло и 12 миллионов мирных жителей погибло. Напоминаю, что эта война-то была, опять же, в первую очередь среди людей, которые относились к белым людям. 55 5 миллионов. Это были раненые, калеки остались, которые потом, многие из них прозябали в очень, ну, скажем так, униженном состоянии. Результатом Первой мировой войны стала серия революций, а также распад и ликвидация 4 империй – германская, российская, австро-венгерская, османская. Германия и Россия, перестав быть монархиями, были урезаны территориально и ослаблены экономически. Вот обратите внимание, а кто же остался наверху? Удивительно, но Британская империя как-то особо не пострадала. И обратите внимание, британцы, Англия, участвовали во всех войнах против Советского Союза, против Царской империи, против еще того, как империя была заявлена. Всегда так или иначе британский след был. Вот это вот ватиканское направление, британское направление, как-то они там спились, вот как-то они друг друга поддерживали, а может быть и не то, чтобы друг друга поддерживали, из одного центра управлялись. А может быть, и продолжает управляться на сегодняшний момент. И там то иллюминаты высовываются, то масоны высовываются, какие-то банкиры высовываются. Так раз так всплывет, потом буль опять утонул. В следующий раз всплывает из этой жижи, утонул. А что там на дне в этом омуте делается? Как-то простому человеку и непонятно. И откуда вот эти войны, революции идут? С чего это вдруг они там возникают? С чего это там головешки летят? То от гильотины, то шарфиком придушили, то табакерка в лоб прилетела. Ну, в общем, странно. Но всегда ищите того, кому это выгодно. И на сегодняшний момент мы видим, как Британия Турцию натравливала, других соседей натравливали на Россию, что деньги переводились через какие-то банки и так далее. Но здесь вот официальная история нам говорит, что многовековое соперничество между Францией и Германией, между Австро-Венгрией и Россией на Балканах, между Россией и Германией в польском вопросе. Польша, вот здесь вот, да, Балканы, вот эти вот слова ключевые тоже запоминаем, между Германией и Великобританией за гегемонию на морях и колониях, в колониях. Вот это все, значит, у нас тоже надо помнить. Опять деньги, деньги, дребеденьги, позабыв за закон и лень, покой и лень, делай деньги, остальное дребедень, как пелось в одной песенке. Вот когда люди ушли от понимания естественного достатка и стали зарабатывать деньги, они превратились в проституток, служащих на задних лапках тем, у кого эти деньги оказались. За золотишко. Опять, ничего личного, просто бизнес. Итак, число участниц стран, которые тогда принимали военные действия в Первой мировой войне, 38. Коалиции какие у нас были? Англия, Франция, Россия, США и еще 30 стран. Ну и там была у нас Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария. Вот разделение такое было. Число нейтральных государств – 17. Число государств, на территории которых проходили боевые действия – 14. Численность населения стран участия войны – больше миллиона, ну там больше миллиарда, нет, да, миллион человек. В общем, 62% населения Земли участвовало в Первой мировой войне. Численность мобилизованных – 74 миллиона. Значит, там, да, миллиард получается у нас. Численность погибших – 10 миллионов человек. Это вот только по официальным сводкам и военных. А вот то, что там 12 миллионов жителей и сколько раненых, об этом как-то вот не говорится. И смотрите, все, деньги, деньги, деньги. Славяне убивали славян, русы убивали русов и растопырили карманы, в которые им сыпали деньги. Только не обратили внимания, как карманы оказались дырявые. И вместе с кровью эти деньги ушли тем, кто эти деньги ему в карманы сначала засовывал. Вот такая печальная статистика. Вот такая неприятность в нашей жизни, в нашем прошлом. Вот надо задуматься, а что нам с этим делать, чтобы в очередной раз не происходили такие неприятности. И, естественно, вопрос, что делать с этим? Знаменитый русский вопрос. Что делать? Кто готов подключиться к этому вопросу? Хорошо, друзья. Ну вот, я бы хотел обратить внимание, дорогие наши слушатели и смотрители, что наша задача не столько нагрузить вот этой чернухой, да, а как можно более полную картину дать того, в каких формах, какие, так сказать, изощренные методы применяются против нас, против славян, против русского народа, чтобы отчетливо понимать, насколько системно, насколько, так сказать, на многих уровнях все это работает против нас. Именно для того, чтобы мы понимали. Если мы это понимаем, то мы начинаем на вопрос, что делать, и отвечать соответственно. То есть проанализировав все вот эти вот направления, да, мы начинаем ставить вопрос. Но вопрос не для вопроса, а для того, чтобы найти серьезный ответ, выработать эти меры по достижению в жизнь этого ответа. И причем не просто так, а именно до именно устойчивого результата. Вот мы с Лёшей делали много программ по державному строительству. Вот цель общественного развития, которую мы предлагаем, я вас очень прошу, услышьте ее, пожалуйста. Это возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий именно для этого. Вот. И в рамках державного строительства о чем идет речь? То есть каждому человеку, а держава — это пространство счастливых людей на всей планете, живущих по принципам совести и справедливости. То есть нашим русским исконным принципам. Вот. И в силу того, что жизнь складывается из многих направлений, и разные люди понимают свое место в этом по-разному. Кто-то только под себя, потому что еще не вырос, кто-то видит только семью, кто-то видит чуть шире, а кто-то уже готов позаботиться о державе. Так вот, для каждого человека надо создать условия, во-первых, для достатка и возможности для его развития. Для каждой семьи точно так же создать условия гармоничного, так сказать, развития этой семьи, чтобы она развивалась, чтобы были все условия для развития их малых детей, потомков и родов, именно в таком контексте. Для социальных взаимодействий, для социального общества это прежде всего справедливые условия, так сказать, здоровая среда обитания. Вот, здоровая не только в нашем привычном смысле, там, поликлиники и так далее, а именно здоровая среда обитания. Это природа и культура, и все, что входит в это. Вот. И на державном уровне это прежде всего три фактора. Защита таких условий жизни, да, вот, справедливые условия для всех, кто входит, так сказать, живет в этом пространстве державы, и гарантия развития. Вот мы сегодня очень хорошо перечислили вот эти все факторы, где осуществляется геноцид нашего народа. И опять же, если их так хоть немножко сгруппировать, да, то получается, допустим, мы упоминали сегодня о здоровье, да, то о чем идет речь? Ну просто как факторы, как я сейчас, конечно же, всю полноту картины не могу представить, потому что это серьезная аналитическая работа и конкретный поиск через мозговой штурм, особенно профессионалов, как это все делать. Но какие-то моменты наметить мы можем, да? Ведь здоровье прежде всего складывается из чего? Ну, во-первых, здоровый образ жизни. Это однозначно. Такая, так сказать, среда обитания и культура, которая не формирует у человека, и прежде всего мировоззренческие ценности, которые не формируют у человека бесконечные страхи, стрессы там и прочее. Ложь особенно. Вот эти все вещи должны быть исключены из нашей, так сказать, мировоззрения, из нашей культуры и так далее. То есть нам не надо показывать эти все страшилки, которые выглядят вроде бы как зрелищно, а на самом деле являются, так сказать, вариантами будущих событий вот такого же рода и формирующие у людей страхи. Хоть бы меня это не касалось, не трогало. Нам что, такие люди нужны? Нет, конечно. Но вспомните хотя бы фильмы Тарковского, которые вроде бы и так, казалось бы, и ни о чем, да, но они же ставили вопросы, над которыми человек задумывался, который начинал понимать. Вот. Или, допустим, вспомните фильм «Журналист» Герасимова, 60-е годы. Ведь что такое был журналист в прошлое время, в советское время? Это прежде всего высоконравственный, морально высокого уровня человек, который вообще не допускал ни лжи, никаких расхождений с высокой человеческой моралью. Это было их кредо, это было стержнем такого же. А сейчас что журналист? Да продажные ребята, которые кто заплатил, то он и напишет любую тему. Понимаете, как все это подменилось? Вот в вопросах культуры нам должна быть такая среда обитания, которая формируют высоконравственного человека. В вопросах воспитания очень много факторов, которые вот Марина упоминала сегодня, которые надо учитывать, чтобы наш ребенок, начиная еще с планирования, как его пригласить в жизнь, вот, как проходить период беременности, как по периодам там, до года, до 3, до 7, до 12, до 18, как помогать ему вырастать в человека. Это все надо обязательно осуществлять. Нам категорически нельзя допускать ложь в наши взаимоотношения, в нашу культуру, в наше информационное пространство. Это категорически нельзя. Что касается истории, мы прежде всего должны понять, что нам есть чем гордиться в лице своих предков. Они очень много сделали для того, чтобы нам оставить это пространство огромное, огромные ресурсы, культуру, которую никак нельзя забывать. А русский язык – это же вообще волшебное развивающее свойство. Просто ничего подобного в мире не существует. Это же тоже надо сохранить, надо сберечь, никак его нельзя. Когда мы слышим от современных руководителей эти все западные словечки, ну просто дивуешься, как это русский человек поменялся на это все эти твиттеры, гаджеты, там всякую чепуху, которую даже произносить не хочется. И вот когда мы понимаем, вот мы сегодня много перечислили, да, и это и аборты, и наркотики, и алкоголь, и это вакцины, и это и кино, и сексуальная распущенность, и образование, и культура, и вот эта история, вот эта ложь, которая пронизывает наше общество. Мы просто расписываем эти альтернативы, которые должны стать частью наших мероприятий, каждодневных. То есть мы должны возрождать сами себя. Этот стержень, вот этот мировоззренческий, который был у наших предков, это и совесть, и справедливость, и трудолюбие, и понимание жизни во всех ее отношениях. Это потрясающее чувство коллективизма, это и талантливость, и много-много других факторов, которые были стержнем русского народа. Это все надо воспитывать, поднимать, это надо постоянно делать частью, стержневой частью нашей культуры, нашего образования, наших взаимоотношений. Тогда это все становится тем устойчивым, так сказать, базисом, который не разменяется ни на что. Я очень надеюсь, что все то, что мы вот обнаружим в современной истории, как разрушение нашего народа, в конце концов, станет для нас прививкой в нашей, так сказать, генетике и в нашей, так сказать, природной памяти, что ни в коей степени нельзя этого допускать в своей жизни. Вот это все можно сделать частью наших мероприятий, частью наших целей и задачи, расписать это все от А до Я, а мы народ талантливый, еще раз говорю, мы все это можем. И пока это не поздно, потому что если еще одно-два поколения мы упустим вот в этой расхлябанности, этим, ну как бы, верованием в то, что ну, есть начальники, они там все должны. Ну а я, а что я маленький человек сделаю, да? Или это не моя задача, мне было только там кусок хлеба найти. Да если мы так будем думать, то у нас завтра и хлеба некому будет искать, потому что тебе просто запретят его искать. Вот. Поэтому все эти вещи очень тесно взаимосвязаны. И мы не кликушествуем здесь, а просто стараемся донести, ребята, что вопрос стоит очень серьезно. На всех уровнях, там же целые институты работают, каким образом нас одурачить, как нам сформировать наши представления о жизни, как нас повести в другую сторону. Они у Ивана Сусанина научились чему-то. Теперь наша задача ясно видеть, что на самом деле происходит. Вот, и инстинкт самосохранения нашего народа и старания всех наших предков, нашего рода, искренние старания, титанические старания для нас сегодняшних, они не должны пропасть даром. Вот что бы я хотел сказать. Благодарю. Кто-то еще что-то добавит? Можно я, да, конечно, еще скажу? Я хотела бы все-таки вернуться к дате 22 июня и начать с этого. Что касается геноцида русского народа, и озвучить те факты, которые, возможно, мало кому известны. Русские области после войны. Смоленская область. Из 2 миллионов населения осталось 0,9 миллиона. Население сократилось на 55%. Это никогда не восстановилось численность. Орловская область из 2 миллионов осталась 0,9 миллионов. Население сократилось на 55%. Он не восстановился. Курская область из 3 миллионов осталось 1,5 миллиона. Они не восстановились. Воронежская область. Население сократилось на 1 миллион человек. Он не восстановился. Брянская область. Население сократилось на 500 000 человек. Они не восстановились. Итак, Псковская, Новгородская, Тверская. Только Ленинградская область. Население сократилось на 1,3 миллиона. И численность восстановилась частично, я думаю, за счет приезжих. И о чем это говорит? Это говорит о том, что удар был нанесен страшный и невосполнимый. И так было практически везде в оккупированной России. Так был осуществлен именно геноцид русского народа, последствия которого будут преодолеваться еще очень-очень долго. Но до сих пор это геноцидом так и не назвали. И вот я хотела бы для того, чтобы помнили и для того, чтобы понимать, что же делать дальше, прочитать отрывок стихотворения Владимира Селецкого. «Пусть знает мир, Бог не заплачет, и не иссякнет русский род. Бог любит Русь, а это значит, последний русский не умрет. И злые дни помыслом не сбыться, не повернуться рекам вспять, хоть перекосятся их лица, Русь в пыль забвенья не втоптать. Россия раны все залечит, сто раз пройдет, и Крым, и Рим. Пусть знают все, что русский вечен, и русский дух неистребим». Так вот, это говорит о том, что если мы будем следовать нашим традициям, если мы будем помнить о наших корнях, помнить наших предков. Если мы будем создавать наши семьи правильно, в ладу, в любви, рожать детей счастливых, красивых, умных, беречь их и давать им достойные знания и воспитание, то тогда и русский дух действительно будет неистребим никогда. Благодарю. Я хотел бы, вот, друзья, я упоминал в начале о Международной конвенции 1948 года. Может быть, нам есть смысл собрать вот эти все факты, да, подпрячь толковых юристов и создать прецеденты, хотя бы несколько, да, о привлечении к уголовной ответственности по международному праву вот этих всех ответственных за геноцид нашего народа. Тем более это все возможно. Раз есть такая необходимость, тогда надо это сделать. Ну да, чтобы неповадно было на нашу территорию с этими мерами лезть больше. Хорошо, кто-то еще что-то добавить, что делать с этим, наш русский исконный вопрос. Если нет, тогда я добавлю от себя. Я думаю, здесь все очень просто. Если мы понимаем, каким образом нас сломали, то значит нам необходимо и восстанавливать то, через что нас сломали, восстанавливать те устои и скрепы, которые разрушены. Это наше мировоззрение, наша общинность, наша избирательность, наша самодостаток, наше самоуправление. Вот все это должно включаться в понятие культура. Не которая ограничена только танцами и песнями, а культура в широком понимании этого слова, о чем я уже говорил до этого. Ну и сейчас, перед следующей темой, тоже небольшую справку я приведу о том, что у нас было во Второй мировой войне. Итак, Вторая мировая война. В ней участвовало 62 государства, 62 из 73 существовавших на тот момент. Начало Второй мировой войны, об этом мало кто знает, 1 сентября 1939 года, и уж совсем мало кто знает, а дата окончания – 2 сентября 1945 года. Итак, 1 сентября 1939, 2 сентября 1945. Все страны можно разделить на две основные коалиции. Страны нацистского блока, их еще называют страны ОСИ, которые развязали войну, и страны антигитлеровской коалиции. Ну, и здесь надо понимать, что изначально все государства действовали в своих интересах, а вот потом уже только сформировалась коалиция. Также были страны, которые переходили от одной другой стороны конфликта по мере своих каких-то потребностей. Чувствовали, что пахнет жареным, сбрасывали одну символику, одевали на себя другую символику, ну и так далее. И здесь надо понимать о том, что, опять же, все строилось на денежных интересах. Опять же, та же самая проституция, звон монет, золотишко и претендование на другие территории с желанием стать хозяевами на этих территориях. Кто-то действовал явно, как это нацистская Германия и фашистская коалиция, а кто-то делал из-под тишка. Очень хорошо известны факты, когда и Советский Союз пытался задобрить Германию, поставляя туда железячки, поставляя туда уголек, нефтяночку. Ну и американцы с англичанами тоже в стороне не стояли и открывали там предприятия. Хотя по договору международному Германии было запрещено иметь свои войска, иметь свою тяжелую промышленность. И поэтому многие страны у себя открывали лагеря, где бойцы Германии, в частности, например, того же самого Люфтваффе, ну или просто другие какие-то части подразделения, проходили подготовку. Многие знают о том, что на территории Советского Союза действовали аэродромы, на которых вот как раз немцы и учились летать, и учились стрелять. И потом самое интересное, что в Испании они показали, как они этому научились. А какие-то заводы приобретали новое оборудование у тех же самых англичан и американцев. Так что все не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Все пытались направить вот этого самого взбесившегося пса с именем Адольф и фамилией Гитлер на тех соседей, которых не устраивали. Тем самым они этого пса подкармливали. Но почему-то пес не действовал так, как это казалось основным участникам, а действовал так, как ему указывали товарищи, находящиеся за пределами досягаемости. И поэтому он сначала пытался одних порежать, потом других. Ему отдавали целые территории вкусные, которые усиливали его мощь, о чем уже здесь было сказано. Ну и в конечном итоге случилось то, что случилось. Основные страны, которые действовали в этих вот коалициях, страны оси, это Германия, Италия, Япония, основные страны. Ну и антигитлеровские основные страны – это СССР, Великобритания, Франция, США. Хотя, конечно, с Францией интересный вопрос, она была сразу же подчинена, но так или иначе в коалицию входила. Вот такие интересные здесь факты. И надо сказать об общей численности погибших в ходе Второй мировой войны по разным данным. Опять же, по разным данным, официальным, неофициальным, она колеблется от 50 до 80 миллионов человек, включая как военных, так и гражданских. К примеру, Советский Союз, потери, официальные потери, 26,6 миллиона человек, из которых, внимание, почти 18 миллионов – это мирные жители. Вот о чем говорила в самом начале. Представляете, 26,6 миллиона человек погибших и 18 почти – без малого, это мирные жители. 8,7 – это военные потери. Китай, об этом мало кто знает, 15,5 миллиона. Из них 11,7 – это тоже мирные жители. Представляете, из 15,5 – 11,7 миллиона – это мирные жители. И 3,8 – это только военные. Германия – 7,4 – официальные данные, где 5,3 – это тоже мирные жители. Представляете? И всего 2 миллиона из 7 – это военные потери. Польша – здесь еще страшнее цифры. 6,2 погибло, 6 миллионов и 200 тысяч, из которых 5 миллионов 600 тысяч – это мирные жители. Представляете, вот мирные жители, наши братья-славяне. 5,6 миллионов из 6, и только 600 тысяч – военные потери. Япония – 2,5 миллиона, из которых 1,7 И 7 миллионов – это мирные жители, только 800 тысяч – военные потери. Всего по ООНовским данным 71 миллион 170 тысяч человек. Это без учета коллег, это без учета того, что происходило потом в территориях, как там восстанавливать что-то, разрушенные территории, безвозвратные. О потере финансов здесь тоже можно интересно посмотреть. Обратите внимание, самые большие потери Советского Союза, СССР, 610 миллиардов долларов на тот момент. США 137, Великобритания 150, Германия 300, Италия 100, Япония 150, ну и другие страны 350 миллиардов. Обратите внимание, Советский Союз в больше чем в два раза от Германии, которая самая такая активная участвовала в этом. Но опять же, кто на это нажился? Кто поддерживал? Ведь известно, что когда Советский Союз был вынужден прекратить поставки железа, угля и нефти, это уже был 41-й год, это уже было 22 июня, просто эшелоны остановили. А так они шли в Германию, эти эшелоны. Уже самолеты летели бомбить. Киев бомбили, как пелась песня, нам объявили, что началась война. А эшелоны стояли, заряженные углем, нефтью, железом, металлом, туда, в Германию. Ну вот остановили. А вот некоторые товарищи из Америки продолжали поставлять горючку в Германию. Так что кто там чего? Потом дальше торговали-то, ленд-лиз знаменитый, ведь там договоры были в золоте. Это не просто так, на тебе, дорогой советский товарищ, наши танки, наши самолеты. Ну, против одного же врага-то сражаемся. Ну, на тебе, держи, минометы, оружие, что там тебе надо? На, держи. Нет, были подписаны конкретные договоры. Опять деньги, опять финансы. США, Британия, которые просто ничего личного, бизнес. Вот мы тебе танчик, ты за это там золото столько. Вот тебе самолетик, за это столько-то. Вот тебе тушенки, второй фронт, то, что называется. Вот тебе договор на золото. И Советский Союз выплачивал золотом. Хотя доллар к тому моменту уже был обесценен, он уже золотом не обеспечился вообще никак. Но Советский Союз все это оплачивал золотом по договору. Так что, друзья, везде бизнес, бизнеса ничего личного. И опять же мы видим те страны, которые, ну, как-то так странно себя вели, поддерживали активно и платили активно тем самым упырям, которые потом же на эти страны и поперли. Ну что ж, надо разобрать нам последние два пункта. Цели и задачи народа в инстинкте самосохранения и какие меры в разных областях жизни надо предпринимать, чтобы сохранить наш народ и дать ему устойчивое будущее. Вот такие важные вопросы. Ну что, я думаю, что, Александр Федорович, вопрос, наверное, к тебе. Как ты видишь цели и задачи народа? Ну, дело в том, что я перед твоим вступлением очень подробно это все рассказал. Хорошо, хорошо, давай тогда к мерам перейдем. Да, ну давайте к мерам. Ну, опять же, я частично говорил об этом, вот, когда, и Алексей сейчас еще раз напомнил, когда мы знаем все свои ошибки, да, то вот я на что хочу обратить внимание, друзья, вот соль русского человека еще и в том, что на вот эти вот крысиные игры у него душа не откликается, понимаете, вот это стяжательство, эти прибыли, эти войнухи, это ложь, это вся вот эта возня вокруг вот этого живота своего, она русскому человеку вообще не интересна, понимаете? Вот когда перед нами стоят серьезнейшие цели такого высокого уровня, космического масштаба, то есть есть где таланту развернуться, вот на это человек очень хорошо откликается. Вот. Ну и я уже говорил, цель общественного развития, возрождение воспроизводства высокоразвитого народа и создание всей полноты условий. В контексте нашего разговора это таких условий, которые бы не позволили возвратиться никакому даже попытке геноцида против нашего народа. И в силу того, что жизнь складывается из многих направлений, вот Лёша уже упоминал об этом, что вот каждое направление должно в контексте наших высочайших мировоззренческих ценностей наших предков должно быть расписано как мероприятие. как задачи и условия вот в той большой цели, о которой мы сейчас говорили. И каждую расписать до конкретных дел, которые надо довести до ума, вот, и чтобы они устойчиво работали как фундамент, неразрушимый. Неразрушимый фундамент нашего народа. И он, конечно же, начинается с мировоззрения, с культуры, о чем мы говорили, с создания среды обитания, с такой экономикой, которая будет самодостаточной для народа, а независимой от каких-то там то ли инвесторов, то ли, так сказать, привоза из Китая и так далее. Сегодня же упоминались, как они работают, эти ребята. Коренное население им здесь вообще не нужно ни в какой степени. Им нужны ресурсы, все это жесть полить, вывести и дальше хоть трава не расти. Мы так не можем. Нам надо создать самодостаточную экономику, которая бы вот во всех этих областях жизни создала условия, то есть строила такие школы, такие центры здоровья, культуры, которые бы развивали людей. Вот. Такие, так сказать, мероприятия возможны были и для самообразования, и для отдыха, и для поддержания здоровья. Вот. И самой вопроса искусства, которое высокие ценности человека поднимает и развивает. Это все должна построить такого рода экономика. И, конечно же, мы должны готовить тех людей в наших образовательных, воспитательных учреждениях высокого уровня, высокого, с чистой совестью, с глубоким разумением всего и вся, вот, на которых можно положиться, на которых можно доверить наше будущее. Вот. И это же и в вопросах здоровья, и в вопросах, еще раз говорю, прежде всего, идеологии, кто мы, на каких принципах, ради чего мы это все делаем. И это все должно быть изложено таким образом, которое людям понятно, которое сердца у них на эти вещи отзываются. Вот это не потому, что мы просто кидаем слова. В этом направлении есть очень много работы, о которых мы тоже с Алексеем вам часто рассказываем, докладываем и так далее. Есть эти примеры, есть эта работа, и она идет планомерно, может быть, не так, как хотелось бы, быстро. Почему? Потому что соратников пока маловато, честно вам скажу, потому что люди должны глубоко понимать, о чем идет речь, и сознательно включаться в эту работу. И это все возможно. И вот в силу талантливости нашего народа, это, кстати говоря, это крайне интересно. Вот мы когда собираемся с единомышленниками, начинаем даже какие-то только вещи проговаривать, просто потрясающе много идей появляется. Вот на один вопрос по 80 вариантов того, как это решать, как это делать. Это очень интересно. Вот. Но перед нами мощнейшие задачи стоят. Не только сохранить народ, а и продлить его в истории. Но какой народ? Наш. Наш высокоразвитый, достойный самого великого будущего и своих предков. Вот. Которые очень старались, чтобы мы продолжали быть в истории. Вот это все возможно. Все это легко расписывается. И надо входить и во власть, надо готовить свои кадры. Надо учиться вот это стоять, так сказать, плечом к плечу. То есть то, что называется у наших предков круговая порука. То есть если мы решили, мы должны сделать все, чтобы был результат, а не ждать, что там какие-то начальники сделают или еще кто-то. Вот. То есть вспоминать традиции наших предков, которые подобные вещи всегда умели делать сообща. Вот это все нам надо вводить в состав нашей жизни, наших мер, нашей традиции, культуры, наших жизненных укладов, и тогда обязательно будет результат. Вот так бы я хотел об этом всем сказать. А уже понятно всем, что народ и власть у нас потеряли связь абсолютно. Они не понимают народ, народ не понимает власть, не слышит его. Они отгородились от нас стеной. Вот у меня недавно был такой случай, надо было справочку взять в администрации. Мы пришли, и мы нас даже не пустили, нас оставили там в тамбуре, вы там посидите, подождите. И вот вышел товарищ, отдал нам эту справку. Вот такое ощущение, что они нас просто боятся. Даже я уверена в том, что не боятся. Она недееспособная власть, и в самом деле надо управление брать в свои руки. Потому что дальше уже некуда терпеть. Что я еще хотела бы сказать? Мне кажется, надо бы вернуть, надо взять что-то хорошее. Все-таки в Советском Союзе у нас было. Ясно, что назад нет, того уже Советского Союза не будет. Будет, может быть, что-то другое. Но плановая экономика – это все-таки было реально. На самом деле при плановой экономике это сейчас уже не экономика, то непонятно вообще что, как Бог положит, как там они считают вот это все до такой степени довести страну, это просто невозможно. Я когда вот это поняла, что абсолютно власть оторвана от всего, и мало того, там же сейчас нету грамотных людей абсолютно. Там же тоже такая же семейственность, ставят своих детей, своих внуков, дебилов, я бы сказала. Видела я их, как они там работают. А они, по сути, не работают, сидят, глазами хлопают. И вообще, учатся ли они вообще? Вот, и очень главный аспект, я считаю, воспитание наших детей. Вот это вот нам детей срочно надо спасать. Вот я смотрю... Мы сейчас на даче много очень времени проводим, и там ребятишки маленькие, я вижу, чем они занимаются. Ну, помимо того, что бегают, это хорошо, бегают, прыгают. Ну, вот эти игры, вот эти компьютеры, они из телефона не влезают, вот эти вот игры какие-то там компьютерные, маффины, да еще там чего-то. Вот, обратить внимание на их питание, что они едят. Вот это чипсы, это кола, это гадость просто. Вот я внушаю своему внуку, ну, я постоянно не могу быть с ним рядом. Вот детей нам надо спасать, вот, потому что это наше будущее. А вот еще я хотела, просто вот у меня вопрос возник такой. Вот смотрите, в связи с этим муковирусом у нас было в школе дистанционное управление. Я думаю, что, может быть, кому это удобно, оставить это для тех, кто может вот таким образом обучаться. Но, по крайней мере, я по своему внуку заметила, что он лучше стал учиться. Это не о том, что он, у него мама педагог, наоборот, еще муштры-то побольше было, заставляла его дома. Но он лучше стал учиться и прям с удовольствием. Меня это вот поразило. И с другой стороны, как-то все-таки в семьях, как-то в связи с тем, что вот работы не было, конечно, это плохо, нет зарплаты, но семьи-то стали как-то теплее друг к другу относиться. Я это тоже наблюдаю и в своей семье, и так. Тут хорошо надо думать, надо привлекать... тот остаток грамотных людей, специалистов. В основном это люди зрелые уже. И срочно-срочно обучать молодежь и спасать наших детей. Хорошо. Я еще скажу про знаменитый немецкий план ОСТ, который был разработан в 40-м году Гиммлером. Ну, как считается, что он инициатор был разработки, а не сам он разрабатывал. Понятно, он был инициатором в 40-м году. Так вот, какие были цели этого генерального плана ОСТ? Он включал несколько документов в себя, в которых рассматривались вопросы заселения восточных территорий, под которыми подразумевались Польша и СССР после победы нацистами в войне. Не предусматривалось сохранение государственности ни одной нации. Украина, Россия, Латвия и другие просто вошли бы в состав Великогерманского государства, то бишь того самого Третьего Рейха, той самой новой испеченной Германской империи. Переселение на восточные земли немецкие крестьяне получали бы земли на определенных условиях. Сначала на 7 лет, а в случае успешного хозяйства вся эта земля становилась бы наследственной, а через 20 лет переходила бы в его собственность. Причем за землю предлагалась определенная плата в казну государства. Видите, опять это не все, даже для немцев было бы не бесплатно. Но у нас же потери в войне против этих варваров как-то компенсировать. Поэтому эту землю танками вот мы тебе достали, но за эти танки, за потери, за кровь надо заплатить. Поэтому фермеры, также немецкие, германские, должны были в казну государства отчисления сделать. Освоение и заселение восточных территорий должен будет контролировать лично Гиммлер. Также предусматривалось переселение городского населения. Немцы получили бы квартиры со всем имуществом. Первоначально план ОСТ распространялся только на Польшу, Украину, Белоруссию, Прибалтику и северо-запад России. Украинское и белорусское население Розенберг предлагал выселить в Сибирь. Из них 35% украинцев и 25% белорусов предполагалось онемечивать. Таким образом, оставшееся коренное население стало бы, ну, батраками, наверное, так это можно назвать, у немецких хозяев. Следующим пунктом документа обсуждался вопрос с Польшей. В Германии считали поляков самым опасным народом, который люто ненавидел Германию. Обратите внимание, вот Польшу стравливали, да, и с Германией, и с Россией неоднократно. Хотя и в Германии, и в России тоже все, в общем, побратимые народы были, братские народы и одного корня. Но вот для Германии Польша была очень неугодна, и цифры, которые приводил потери Польши, они ужасные просто. Итак, поэтому их предлагалось переселить в Южную Америку. Вот так вот, не близко, недалеко, в Южную Америку, на баржах. Ну, кто доплывет, как это, рабов, помните, доставляли в трюмах? Кто доплывет, тот и доплывет. Кто не доплывет, так тех за борт на корм акулам. Ну, вот примерно та же самая история с поляками и должна была произойти. И когда современные поляки говорят что-то против русских людей, не понимая, что игры в высоких эшелонах – это были игры из-за денег и власти, а простые-то люди ничего против Польши никогда не имели, и, мало того, всегда считали поляков братским народом. Так вот, когда современные поляки, одурманенные современной пропагандой, говорят что-то против России и против тех, кто освобождал и сносит памятники, наверное, надо вот про эти баржи им напомнить, как вот там рабов в кандалах туда вывезли, в Южную Америку. Также 50% чешского населения предполагалось депортировать, а другие 50% – онемечить. Для русского населения был отведен целый пункт, так как он считался краевым камнем всей восточной проблемы. Этот народ, то есть русские, изначально предполагалось полностью уничтожить или, на крайний случай, онемечить тех русских, которые имели явные нордические признаки. Но вы помните, как определялись нордические признаки? Это такое некое лекало, измерение, линейки, черепушку мерили, как там уши, нос, челюсти, зубы и прочее. Вот под нордические признаки подпадал, ну, значит, может быть, рабом бы и остался жив, онемечили бы тебя. И стал бы там низшей кастой неприкасаемых либо рабов. А если не подходит, ну, лекало так не сошлось, и носик не тот, глазки не те, зубы не те, ну, тогда, скорее всего, в расход. Вот это вот надо помнить. Вот такой замечательный план ОСТ. Вот. Так что, когда кто-то из русских людей мне говорит, ну, если бы немцы победили, мы бы сейчас пили пиво баварское, колбасками баварскими закусывали, ездили бы на BMW и Мерседесах, я вот такие вот им привожу примеры и скажу, а по лекалу ты подходишь под нордического товарища? Нет, у тебя как там нордические нотки присутствуют в твоем заплывшем лице пивном или там брюшке или что-то еще? Вполне возможно, что не подошел бы. И про пивко твои родители, бабушки и дедушки не думали бы, потому что нечем было думать. Мозги бы разрывные пули у них бы вышибли из головы. Но уже в записках к плану ОСТ было сказано, что осуществить это невозможно, поэтому предполагалось просто постепенно ослаблять русский народ, уменьшить его рождаемость. Также предложил делить население Сибири от другого русского населения. Итак, давайте посмотрим, а план ОСТ на сегодняшний момент действует или не действует? А если мы посмотрим на ослабление русского народа, вот просто возьмем тупую статистику. 1950 год, прирост населения 16,8 человек на 1 тысячу. 60-й уже 15,8, 70-й 5,9, 80-й 4,9, 90-й 2,2, а дальше пошли 95-й минус 5,7. 2000-й – минус 6,6, 2001-й – 6,6 и так далее. Маленькая остановочка у нас в 2012 году – 0 прироста, небольшой прирост – 0,2 человечка, даже не один человек на тысячу, а 0,2. И в 2013-м, и в 2014-м, и в 2015-м, а потом опять – минус, минус, минус. Сейчас мы имеем устойчивую тенденцию – минус 1,6 – минус 1 То есть на каждую 1000 человек у нас вымирает один человек, а то и два. Вот такая вот тенденция. А вспомните, пожалуйста, знаменитый план Далласа, высказывание Бжезинского о том, как у нас это все должно строиться, на чьих обломках, против кого, на чьих ресурсах. Вот и все. И теперь подумайте. Вот это самое пивное, которое у нас сейчас на каждом шагу якобы безалкогольное пиво. Вот эти всякие там виноградники, которыми гордимся, восстанавливаются для того, чтобы спаивать народ и прочим, прочим, прочим. Нет, я не против винограда, я за виноград, но только за натуральное. Не вино, а натуральные соки, полезные, да, за здоровье. Вот, может быть, этот план ОСТ и продолжается. А там еще ж в плане ОСТ было много чего. Ухудшение образования, упрощение. Три класса и хорош. Убор бесплатного лечения. Так, фельдшерские знания. Угу. Ухудшение обучения с точки зрения родного языка. Дальше создание резерваций. Только музыка, песни и гоготание. Посмотрите на телевизионные экраны. Там же ржут целыми днями, ржу не могу. Что там происходит? Вот это самый план ОСТ в действии, господа, товарищи. Мы сейчас в этой войне как находились, так и находимся. Это очередная война, очередной крестовый поход против всех славяно-русских народов. И это происходит не только в России. Это происходит повсеместно. Повсеместно нас как кроликов уничтожают. Почему? Да потому что мы позволили к себе относиться как к кроликам. И любая свинья теперь может нас называть свиньями. Любая собака нас может называть собаками. Потому что мы ведем себя так. Мы нажираемся до упада и валяемся в канавах. И говорим, это наша традиция нажираться до упада. Мы в себя засовываем табак и говорим, ну, это традиция наша, да. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, друзья мои, я думаю, что нам необходимо вспомнить, кто мы есть. Осознать все происходящее. И вспомнить, а как же противостояли наши предки? Что привело нас к этому разбитому корыту? Что приводит нас к нашему самоуничтожению? Вернуться к своим корням. Не к лаптям, как некоторые идиоты говорят. Что вы предлагаете, к лаптям вернуться? Да нет. При чем здесь лапти? Культура – это не лапти. Мировоззрение – это не лапти. Ценности надо восстановить. Ценности. Чтобы семьи были полноценными, чтобы дети были здоровыми, чтобы было самообеспечение, самоуправление, свои народные предприятия, производство, своя власть. Да, именно так. Своя народная власть. Как это и указано в Конституции. Кто у нас там по Конституции-то главной властью является? Так что кто там попытается сказать, что я каким-то революциям призываю? Нет, я всего лишь призываю исполнять главный закон Российской Федерации, называемый Конституцией, где написано, кто является непосредственной властью. Народ, встань властью. А чтобы быть властью, необходимо осознать, что ты человек. И чтобы быть человеком, необходимо действовать как человек, а не как животное. Это семья, это наши уклады, это наше естество, это самообеспечение, самоуправление и прочее, прочее, прочее. О чем так много и часто говорят разумные люди, которые поняли, куда нас засунули и где мы и как глубоко находимся. Ну что ж, друзья, позвольте мне закончить сегодняшнюю нашу встречу. Напоминаю, что по одному из современных календарей 22 июня 2020 года, понедельник, на Народном славянском радио «День памяти и скорби. Геноцид славяно-русских народов». Ведущий был Алексей Орлов, участники и Марина, и Валька, Александр Соколов, и Елена Андреева, Евгений Роденко за пультом и Аристов Владислав. Светлана Большакова следила за чатом. Друзья, низкий поклон вам всем за то, что вы помните. За то, что вы просто помните, кто вы. За то, что вы позволяйте себе быть человеками. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.